Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится гость и постоянный участник и автор-создатель проекта «Радость осознания» Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего эфира – устройство нашего мира, как построить мир нашей мечты. Кем мы являемся – телом или душой? Многие ответят – душой. В эфире сегодня мы будем рисовать целостную модель взаимодействия душ нашего мира, после осознания которой слушатель сможет самостоятельно разобраться как в событиях своей личной жизни, так и в окружающем мире. Также станет ясно, что такое манипуляция, гордыня, жадность. Кто такие боты, серые и люди, у которых есть связь с высшим «я». Увидим, как работает варновая система, разберем, что происходит в нашем мире с точки зрения души, что поможет начать всем вместе жить по-человечески. Ожидается большой, серьезный разговор. Так что не отключайтесь и включайтесь в беседу, пишите свои вопросы и реплики. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Все, Иван, передаю тебе микрофон для доклада. Здравствуйте. Сегодня мы с вами обсудим интересную тему, и я попробую передать вам модель взаимодействия, скажем так, то, что реально происходит в нашем обществе, только с иного ракурса, не с материального, а с нематериального. И когда я эту модель собрал и начал понимать, как правильно нужно выходить из этого мира, да, который наизнанку у нас вывернули просто, я удивился, что исходя из понимания вот этих всех процессов, всякие Сбербанки, всякие, скажем так, крупные компании, прочее, они используют подобную модель для управления массами. Она у них просто немножко иначе выглядит. Потому что становится ясно сразу, почему, допустим, Сбербанк начал вот это делать, почему вот эта сеть начинает вот это, почему вот здесь вот, вот такие-то события, потому что они знают то, что не знают большинство из нас, то есть определенные вещи. То есть, ну, хотя бы то, что у нас есть душа, да, то есть где есть душа, и эта душа есть определенный вид энергии. Это для нас они сделали то, что мира энергии нету, души нету, ничего нету. Вот сиди, бери лопату, иди копай, это для нас. А сами они очень предметно это все изучают, используют все эти знания в своих манипуляциях народами, да, вот как мы видим, СМИ работают у нас замечательно и все остальное. Но для нас этого ничего нет. Я вот попробую сейчас раскрыть эту модель, которая позволит каждому из вас разобраться лучше и понять, как же правильнее будет выходить из всего того, что они там нам, для нас приготовили. Была эпоха коронавируса, теперь эпоха войны, а что же будет дальше, да? Ну вот, а дальше надо сделать то, что будет нам нужно. О, ладно, смотрите, вот давайте нарисуем такую простенькую модель. Вот один человечек, вот второй человечек, вот два человечка встретились между собой, ну, два человека реальные, да, и они между собой общаются, разговаривают. Что в этот момент происходит? Ну, какой-то обмен информацией. А давайте зададимся интересным вопросом. А вот этот человек, вот это тело и вот это тело, а кто общается? Кто разговаривает? Ну, скажешь, это Вася, это Петя, вот Вася разговаривает. Хорошо. А Вася – это кто? Где он находится? Там, в пятке? Кто-то, может сказать, в головном мозге? Ну, где? Здесь как раз уже люди, которые достаточно давно начинают изучать этот мир и начинают просто быть внимательны, они понимают, что в теле души, ну, души, точнее, сознания, да, вот сознания, его нет. Ну, то, что когда мы спим, когда клиническая смерть, сколько уже там разных исследований, ну, это целая талмуд уже написано разных исследований, включая изучающих и прошлой жизни, которые, ну, научные доказанные факты, я уже на эту тему брать не буду. В общем, на самом деле у Васи есть некая душа, да, вот условно назовем сознание Васи, это как бы душа, и там у Пети есть душа. А где они находятся? Почему я их не вижу, не слышу? Ну, наверное, потому что у нас нету органов чувств, которые могли бы считать. То есть я просто... Вот у меня есть глаза, они видят такую-то частоту. Есть уши, они там настроены на такую-то частоту. И все остальные чувства. А вот на это, ну вот нет такого там, не знаю, там, третьего глаз, который открыл, а вот душа, я ее вижу. Но мы можем ее чувствовать, да, кто-то скажет. Ну ладно. И, соответственно, мы вот так вот за скобочки, вот это материальный мир, а вот это нематериальный мир. И когда Вася там с Петей разговаривает, на самом деле... А что же происходит на самом деле? Ведь это просто, ну, оболочка. Это просто биоробот ходячий. То есть, ну, тело, да, вот тело, я разговариваю. А вот здесь я. А вот здесь, допустим, кто-то из вас. И в этот момент, наверное, какие-то процессы, собственно, и происходят. Ведь что такое знание? Ведь знание – это тоже, оно нематериальное. Его как таковое пощупать, вы можете записать, но пощупать нельзя. Оно... Передача, то есть разговор, образы, то есть это все передача информационных пакетов. Вот происходит своего рода обмен данными, односторонний, двусторонний. То есть мы как-то души между собой взаимодействуем, то есть сам принцип, да. И вот мы берем, что, допустим, ну, допустим, вот я, к примеру, да, вот там меня слушает там много людей, их множество, разных. И получается, раз вы меня слышите, значит, вам передается какая-то информация, значит, в этот момент образуется какая-то там интересная связь. И в этот момент вы можете воспринимать информацию, перенимаемый опыт. Хорошо. А если учесть, что людей очень много, ну, миллионы людей, да, как на СМИ, как тогда? Как взаимодействуют между собой люди? Да, вот как вот одни, вторые, третьи. Ведь они же тоже все взаимодействуют. То есть это просто мы не видим, но это мы можем воспринимать. И когда мы переходим вот на этот пласт, то есть как наши души между собой взаимодействуют и все, что там находится, мы как бы начинаем понимать определенные правила и принципы. Ну, во-первых, вот Вася и Петя рядом стоят, или Вася и Петя находятся в 1000 километров и разговаривают по телефону. А вот здесь вот разница будет? Вот вы меня слушаете. Ну, я думаю, вы меня прекрасно слышите, воспринимаете, и разница не существует. То есть любое расстояние в материальном мире, оно для энергии, для душ, для сознания не является препятствием. Хорошо. Если вы смотрите в записи видео данные, информация же тоже идет поток. То есть получается, время, оно тоже очень относительное. Даже, грубо говоря, из прошлого вот эта связь, ну, вот я находился там, а вы находитесь там на следующий день. Она все равно есть, и информацию получаете. Хорошо. Это тоже интересный момент. Дальше. Что нам это дает? А это нам дает очень интересные вещи, что вот этот канал, он образуется благодаря вашему вниманию. То есть где ваше внимание, где энергия, помним, да? И вот если ваше внимание фокусируется конкретно на мне, вот в данной проекции, то образуется вот эта связь, а все остальные связи, кстати, ослабевают. То есть вы можете ехать за рулем, что-то делать на автопилоте. На самом деле вы слушаете данное видео. Хорошо. Давайте дальше. То есть тело может жить своей жизнью, получается, ездить, ходить там на работу, что-то делать, а в этот момент его душа может, ну, скажем так, слушать какую-то хорошую аудиокнигу, хороший эфир. То есть ее может здесь не быть даже рядом с телом. Это, кстати, очень интересный феномен. Почему? Потому что, как у нас говорят, вот по поводу семьи, да, вот у нас есть семья. Когда начинаешь разбирать, а что-то проблема в семье. А потому что вот в семье вот собрались там два взрослых, там два ребенка. Вот они вместе сидят там кушают. Ну, в этот момент там жена, она находится в одном месте, там, не знаю, там с подругой вспоминает, как разговаривал, она сидит с подругой. Муж там на работе вспоминает, как дети, они вообще там в играх сидят. И получается, тела мы собрали, а сознание-то расфокусировано. То есть семьи как таковой на самом деле нет. Рядом тела сидят, а люди на самом деле в разных местах находятся. И когда мы начинаем следить, то что вот именно семей как единое целое, то есть вместе, в связке, которые как бы в структуре, когда они соединены постоянно, то есть у них уже образуются серьезные связи, и даже если что-то они делают, а на самом деле они держат вот эту связь, их не так много. И тогда получаются гармоничные семьи. И потому что в эту связку еще и дети включаются, да, там это формируется структура. Но это мы отдельно потом поговорим. В общем, в данном как бы схемке я хотел обратить внимание на то, что наше сознание находится в нематериальном мире. Мы это берем за такую, скажем так, аксиому, да, там, и имеются какие-то связи, взаимосвязи. Дальше, если мы начинаем рассматривать, ну, скажем так, внимательно, знаете русскую пословицу? С кем поведешься, от того и наберешься. Это очень интересная пословица. И мы можем реально обратить внимание, когда люди общаются между собой плотно, то они начинают быть похожими друг на друга. Муж и жена – два сапога пара. И если действительно начать очень внимательно смотреть, то что вот есть человек, он, допустим, что-то говорит, какой-то лидер, какую-то мысль дает. Есть люди, которые непосредственно его воспринимают, слушают. Да, то есть образуется вот такая, например, структура. И вот эти все люди, они начинают быть очень похожи на этого человека мыслями. То есть они начинают мыслить, как он, думать, как он, говорить, как он. И просто маленькая копия. Помним, да, там, наличие авторитета, делай, как все. Помним, да, там, желание стать самим авторитетом. То есть вот эта вот структурка, а что это значит? А это значит, что вот эти вот связи между душами, они могут быть очень плотно, то есть я то же самое рисую, только вот так вот, да, там, скажем так, они могут быть очень плотными, то есть в группе, и они могут быть на постоянной основе, и сознание вот этих душ, вот этих людей, оно меняется, и они уже становятся не совсем собой, у них уже в их сознании мировоззренческом картинке вот этот вот человек синенький, он уже каждому внес свое изменение, и человек начинает мыслить так, как мыслит он во всех житейских делах. Это на самом деле просто естественные процессы. То есть души между собой всегда стремятся собрать какие-то конгломераты, как социальные существа. То есть они хотят стремятся к общинности, стремятся к объединению. Объединению по интересам, объединению по там, каким-то делам. Они вот объединяют, соединяются, они делают это дело, и они реально сливаются. Вот почему я говорил, чтобы была семья, нужны общие дела, да, чтобы делали общие дела какие-то. Вот общее дело, оно объединяет людей между собой. Если общего дела нет, как говорится, то общины быть не может из общих дел. Общие праздники не дают. Но здесь я как раз хотел акцентировать внимание на том, что сознание, с кем поведешься, от того и наберешься. Сознание людей влияет очень сильно, как бы на них влияет то, кого они слушают, кого они воспринимают, кто для них авторитет. Это очень серьезная тема, потому что если ваш, скажем так, авторитетом стал обманщик, и он сумел подобрать к вам, скажем так, ключи, то в итоге вы можете попасться на мошенничество. И теперь мы можем узнать интересные феномены, что, во-первых, у каждого из нас есть свобода выбора. Да? Мы можем эти связи разрывать, мы можем эти связи налаживать, усиливать. мы можем эти связи как бы делать так, что они, ну, скажем, не будут сильного воздействия оказывать. Это тоже свойство нашего сознания. Давайте маленький практический пример. Ну, вот из этой всей темы оно нам потом пригодится в понимании более глобальных структур. Это я пока просто вводные даю. Вот у нас, я вот эти знания, что я даю, это практика. То, что я вижу вокруг себя. Вот у нас поселение, это модель общественная, на которой, если внимательно разбирать, мы видим все те процессы, которые в большой модели, видите, нашей страны и между странами. Просто сообщество маленькое, оно повторяет большое, оно замкнутое. И разобравшись в этих моделях, становится ясно, как, почему война в Украине идет, почему там этим пропагандистам так верят, хотя это неправда. Причина, я уже как нарисовал, на сознание можно влиять. Это как, вот у меня, допустим, темные очки, я пообщался с человеком, раз, и у него темные того, я не втихую, ой, как все плохо, как там нехорошо. Потом он ходит с темными очками, встретил кого-то с розовыми очками, да ладно, все классно, здорово, не парься, все это. И раз, у того розовые очки, о, да, действительно, что я там переживал? Когда я вот это заметил на себе, у меня появился хороший вопрос. А я-то где? Почему у меня то? Я послушаю одни новости, я вот такой. Послушаю вот эти новости, я уже другой. Поговорил с этими людьми, я опять изменился. А я где? Это классный вопрос. Вы себя понаблюдаете, как вы в течение дня меняетесь в зависимости от того, что вы послушаете, с кем вы повзаимодействуете, куда вы съездите. И вы заметите изменения внутри себя. Кто скажет, а это там незначительно. Это все значительно. Я просто объясняю механизм. Вот у нас было поселение. Все приехали на конкретно одного человека, да, там у нас там на председателя. Ну, я так коротко вообще нашу историю скажу. Вот формировалась структура. И все было классно, здорово, у нас была там своя идеология, ладно, это не суть важно. И мы вот верили, ну, как бы друг с другом общались, друг друга это. И мы начали становиться похожими на этого человека, так или иначе. Ну, он же веселый, задорный, все классно, здорово. Потом интересное событие произошло. Я как бы чуть раньше отошел, по той причине, что я понял, что я больно сильно похож на этого человека, и начал говорить, как он думать, и в итоге я оборвал эту связь, да, вот как он показывает. И просто стал, что, не, вы там стойте, а я буду рядом. Ну, таких нас оказалось несколько, кто рядом, в своей жизни живут, и как бы нет. Потом интересное событие у нас было. Выяснилось, что деньги, которые мы передали на школу и все остальное, они не дошли до кассы. В кассе ноль. И вот возникла интереснейшая ситуация. Включаешь логику. Вот знаете, вот как дважды два четыре, да, там. Приход, к примеру. Мы знаем, сколько стоит участок, сколько каждый из нас сдал там за последние 5 лет. Ну, к примеру, приход 6 миллионов. Расход, что мы делали? Дороги, ну, я их сам строил, да, там, 2 миллиона, к примеру. 2 миллиона, то есть 6 минус 2 равно 0, кассе 0. То есть было 6, отняли 2, получилось 0. Явно до кассы деньги не нашли. Ну, логика железная, да, там вообще нет. Вот в этот момент подходишь вот так к соседу, который здесь, и говоришь, дорогой, слушай, а ты знаешь, нас, походу, обманули. Смотри, в кассе ноль, это факт. Признал этот? Признал. А он у нас председателем был. Так, смотри, ты, я, вот, сдали в итоге вот такую сумму, 6 миллионов, к примеру, да, там. Сдали? Сдали. Потратили мы вот столько. Ты строил дорогу, я строил, вот прям накладных, да. А в кассе ноль, нас обманули. Что говорит этот человек? Да нет, ты что-то не так понял. Я говорю, так, стоп. Я вот так сидел 60 минут. Приход, расход, ноль. Вот этот человек, находясь под воздействием в этой структуре, он не может логическими доводами осознать факты. Вот просто физически не может. Вот я сидел 60 минут здоровому мужику, у которого там 5 детей, пытался внести азбучную истину, там 6 минус 2 равно 0. Это где-то тут что-то ушло. Ну пусть там не 4 ушло, да, там или сколько там, а хоть 1 миллион ушел, это уже тревогу бить. И человек не может в это поверить, вот искренне не может. Он говорит, да ты сходи к нему, спроси у него. Он может, да, ты что-то ошибся или еще что-то. Подходишь к другому соседу, да вы что-то не так поняли. Это неправда, этого не может быть вообще. Подходишь к третьему соседу, да это не может быть, вы где-то ошиблись. Понимаете? они не могут поверить в факты. Вот хоть ты тресни. Вот это вот сила воздействия на сознание людей. Это к тому, что происходит на Украине. В итоге что дальше было? Давайте так, дальше было. Собрались вот эти вот люди, то, кто были в сторонке, да, собрали свою структуру, то есть один из них стал во главе. Дальше открылась уже там полиция, документы, уголовное дело, и спустя только полгода часть из этих людей, только через полгода уже, когда уже начали активно долбить уже и полиция, и все, и доказательства, открыли уголовное дело, они говорят, ну да, что-то может быть в этом есть. Но я поверю, что он виновен только после того, как суд признает его вину. Я же не судья, я же не могу. Вот это и есть структура, которая настолько жестко воздействует на людей, на сознание людей, что вот хоть ты застрелись. Они вот с пены у рта будут что-то доказывать, но не поймут прям факты. Самое интересное было дальше, ладно. Но вот это вот надо понять. Также нужно понять, что вот эти дяденьки очень часто, они находятся в неком эгрегориальной структуре, да? Это может быть какая-нибудь религия. Ну вот фанатизм секты, да, вот первое, что приходит, ну да у вас там фанатики секты. Дорогие мои, так и хочется сказать. А вы знаете, что у нас у всех сознание вывернуто наизнанку? Ну вот банально, вот все знают, что вот все, что происходит в мире, только потому, что мы играем в эту игру под названием «деньги». Мы играем в эти бумажки, которые ничего не стоят, вообще ни копейки. И мы играем, как будто они какую-то ценность. Мы знаем, что они у, условно говоря, серых там печатаются сколько хочешь, что мы там им отдаем кучу денег, и все равно мы в них играем. Кто-то даже все равно берет кредиты. Вот, понимаете, то есть он находится в определенной структуре и все равно играет. То есть это мы можем увидеть на себе, вот каждый слушатель может увидеть на себе те или иные зависимости, те или иные стереотипы мышления. Потому что есть определенный факт. Вот мы, вот кто меня слушает, все такие умные, все многое что знаем, но по факту мы вымираем бешеными темпами. Нас с каждым годом меньше и меньше просто живых душ, да, живых людей. Вот это факт. Несмотря на то, что мы все так все понимаем. Это тоже надо понимать. Раз мы умираем массово, значит, что-то здесь не так. Где-то и в моем сознании, может быть, и в вашем, какие-то есть заковырочки, которые не дают предпринять правильных шагов, правильных действий, чтобы остановить вот этот беспредел. Давайте мы еще рассмотрим одну интересную структуру. Не структуру, а знаете, как это? То, что у нас есть по факту. Вот мы уже сказали, да, вот то, что в нашем мире много разных, ну, душ, условно говоря, ну, сознаний, да, вот как хотите называть. По сути, это не имеет значения, я вот не выключу. А теперь вопрос, а все ли они одинаковые, устроены? Достаточно посмотреть на природу и увидеть кучу подсказок. Ну, давайте так, есть существа, которые друг другом враждуют, есть существа, которые друг другу помогают в природе. Есть кто друг на друге паразитирует, одни паразитируют на другом. То есть мы много чего можем увидеть. И, соответственно, паразиты – это отдельный класс. Те, кто друг другу помогает, там, это уже тоже отдельный. И у нас же то же самое. То есть на самом деле устройство каждых, ну не то, что каждый, а есть определенные классы душ, да, вот так сознание, они по определенной классификации, можно их разбить. Я вот здесь в данном видео прикрепил несколько вебинаров Алексея Орлова «Тайны мироздания, происхождение, ну, того, что у нас все происходит». Да? И он написал очень интересные вещи. Я как бы, опять-таки, базируюсь на этой идеологии, потому что пока ничего лучше я не увидел, ну и как бы беру ее за базу. Давайте вспомним, что он говорит. Откуда, что вообще здесь происходит и почему это происходит? Леша говорит, Алексей Орлов, да, то, что была старая реальность, там были там, ну, души те самые, да, там. У них возникли некоторые сложности, серьезные, и они их там не могли решить. Для того, чтобы их там решить, они здесь, кто-то из них создал симулятор, и часть этих сознание, да, часть этих душ, там, людей, высших я, ну, условно говоря, сознание, переместилось в эту компьютерную игру, которую они создали, в которой сжато время относительно этого времени, в которой можно смоделировать вот ту самую ситуацию, ее можно смоделировать здесь и решить задачу здесь. И вот они себя поместили. Дальше что они? Это, условно говоря, те самые, кто здесь, то есть они реальны. Они смоделировали определенный мир, то есть там целая вселенная, смоделировали темненьких, да, помним, там с чертиками. Вот. И дальше их задача была получить необходимый опыт, то есть пройти весь этот мир снизу вверх, и в итоге решить вот эту задачу. И, опять-таки, если мы послушаем, я очень коротко говорю, всех отправляю к видео, мы находимся, условно говоря, на этом слое, наша вселенная где-то здесь, и здесь как раз мы находимся. Дальше. Если продолжить слушать внимательно, то что вот там сложность интересная была, то что люди начали, ну, сознание, меняться. То есть появились некие серые, как их называют. А мы же понимаем, то, что здесь происходит, ну, вот здесь вот, да, вот эти, и то, что там, это одно и то же. А вот это материальное, это уже для нашей простоты. То есть вот то, что вот модель того, что я рисовал схемы, и то, что вот там, это практически одно и то же. И вот эти серые, они начали, насколько я понимаю, исходя из того, что рисовал, воздействовать на вот эти вот реальные существа, и они начали, ну, скажем так, меняться, потому что все коллективны, как коллективный разум, взаимодействуют. И вот они создали, это мое предположение, да? Создали вот этот как бы симулятор и поместили себя сюда, чтобы прогнать. И они сюда поместили копию модели поведения этих серых. Дальше. То есть мы уже видим, что в нашей большой игре уже как минимум два персонажа. Это те, кто реальный. Мы их называем высшее я, вот этого, да, вот, условно говоря, высшее я. Те, кто серые, они здесь нереальны. И для общей, так скажем так, массовки были добавлены сюда серые. И они уже непосредственно, ой, серые боты, как их называют боты, то есть тела, в которых заложена душа с определенной программой. Ну, например, ты строитель, ты там повар, там плотник, и они выполняют какую-то программу. Вот мы понимаем, что у нас есть как минимум три действующих персонажа, да, можно их нарисовать по-разному, то есть кружочек, к примеру, это те, у кого есть высшее я, вообще оно есть. К примеру, треугольничек, это те, этой самой серые, и, к примеру, квадратик, это те, кто программы, причем любые, которые они запрограммируют, которые нужны, и они у нас присутствуют в большом количестве, в нашем мире, в очень большом количестве вот этих вот друзей. Из всего вот этого на самом деле реальны только те, у кого вот это есть высшее я. Все остальное – это модели, это надо учитывать. Дальше. Что я хотел этим сказать? То, что когда человек проходит в этом мире, живет вот этот вот, с определенного момента, и когда он начинает проявлять осознанность, начинает осознавать себя, начинает вставать на свой путь предназначения, то есть идет по своему предназначению, тогда у него открывается связь с высшим я. Ну, так, ну. То есть связь вот с этим вот непосредственно, с самим собой. И через вот эту связь, это как родовой поток, он получает знания, ну это как прямое управление. То есть отсюда начинает напрямую рулить или косвенно своим оболочкой, да, и сознанием. То есть непосредственно связь с самим собой образуется. То есть и есть те, у кого эта связь есть или может образоваться. Есть те, у кого этой связи нет, и она не может образоваться. А есть те, у кого связь, скорее всего, я предполагаю, она вот с этой вот структурой. То есть там тоже есть какая-то связь, я предполагаю, исходя из чертежа, что я увидел, что у них есть вот эта связь. И вот эти серенькие, они в нашем мире сейчас все сделали так красиво, у них все управление. А наша задача, какие приоритетные задачи этого симулятора, вспоминаем, это получить иммунитет вот этим самым серым. А что нужно, чтобы получить иммунитет? Ну, блин, создать среду, в которой их будет очень много, и они будут сильны. И чтобы научиться, как вот в режиме там, выживания, быть достаточно чистыми, осознанными, чтобы опять-таки уметь с ними взаимодействовать. И вот это одна из приоритетных задач. То есть уметь получить тот необходимый иммунитет и научиться, ну, как бы взаимодействовать как с ними, так и между собой. Это уже немножко дальше. Вот. Вот три действующих персонажа, да, вот это надо понимать. И, соответственно, когда мы говорим, что вот у нас там есть мир наш, наша планета, да, то мы понимаем, что в этой планете есть те, у кого есть высшее я, есть те, у кого вот эти серенькие, и есть там куча-куча разных там вот этих самых квадратиков. И вот это вот надо нам четко понимать. Да? Вот. И мы понимаем, что мы уже как минимум разделены на три класса, как минимум. Да, это я опять-таки беру от Лёши. Потому что вот эти серии, вот эти вот, они бывают совершенно разные. Бывает отсюда, приходят сюда, это вообще отдельная тема. И вот у нас три действующих персонажа, уровня. Из них, те, у кого есть выше я, они действительно свои. Это свои. Дальше что происходит? Какие свойства вот у этих вот дяденек, стереньких? То есть нужно понимать, чем критерии отличия одних от других. Ну, во-первых, у вот этих есть высшая я связь. Соответственно, это и совесть. Совесть может быть только, когда есть связь. Вот это. Есть честь, есть сострадание. Да? Людей этих, как правило, тянет помогать друг другу, тянет, ну, скажем так, раскрыть свою собственную суть в каком-то деле. То есть это творцы, это могут музыканты серьезного уровня, да, которые прям, ух, как разыграются, так аж душа поет. Это какие-то инженеры, которые выдающиеся там мысли. То есть это мысли, ну, это, как бы сказать, люди с большой буквы, да, у них широкая душа, да, вот как говорят, широкая большая душа. У них этот потенциал есть. Если помочь им раскрыть, то тогда открывается вот эта связь, и он получает там максимальное количество опыта. И вспоминаем, задача державы – это сформировать условия для того, чтобы вот эти вот люди, ну, вообще все, ну, в частности, вот эти, могли себя раскрыть к 18 годам, да, то есть вторая варна, уже раскрыть, и начать уже там проходить. То есть вот это идеально, что вот держава может сделать. Найти, где его предназначение, какой путь он выбрал в этом воплощении, помочь ему пройти, то есть сформировать условия для каждого живущего на нашей Земле, вообще для каждого, но особенно для вот этих вот наших ребят. Какие свойства вот у этих вот дяденек серых? Во-первых, рекомендую посмотреть, там как раз третья часть этому посвящена, да, вот нашу планету захватили темные, так она называется, на самом деле, серые. И там рассказывается, что они опытные, подготовлены, и они вокруг пальца ввести нашего брата, это как вот мило живешь. А что я обратил внимание? Я обратил внимание, опять-таки, из нашей модели на интересный феномен. Во-первых, они по-другому мыслят, думают. Вообще. Если у нас есть глубина, то есть мы думаем, размышляем как бы глубоко, то что я увидел, да, это поверхностность. Но зато скорость там бешен, там, вот так, операции знаний, но глубины нет. Ну, тысяча мыслей в секунду, тысяча образов, въедливость, то есть умение, скажем так, манипулировать людьми, у них вшито просто. Вот они вот просто, вот эти братья, они могут встроиться во всех, кто вокруг них, включая их самих, и начать на них оказывать сильное воздействие. Помню, я только что рисовал вот эту пирамидку, которая, это модель нашего поселения, да, вот так треугольничком рисую, в котором как раз собралось много нормальных, порядочных людей, у которых там служить, которые, ну, анастасийцы, кто это? От души служить, там, любить и все остальное прочее. Это же пришли свои. Но во главе всего это был вот этот серенький. И он, используя свои способности, просто встроился в сознание этих людей и сделал так, что все его любят, обижают, защищают, оберегают. И вот хоть ты им тресни, они еще будут за него сражаться и умирать за него. Так они устроены. Давайте еще одну модель интересную. А, кстати, интересный фактор. Я почему сейчас это начал рассказывать? Очень интересно, потому что я расскажу продолжение этой истории. Вот у нас была одна структура с нашим председателем. В итоге мы создали другую структуру, помним, да? И чтобы победить эту структуру, мы создали другую во главе уже со своим, у которого есть высшее я, там, ну, это мужик такой с большой буквы. И вот мы создали вот с ним структуру. Это свой. Но через какое-то время лично я начал замечать, что опять я попадаюсь, становлюсь как он. Опять я теряю себя, ну, лично для меня. То есть начинаю думать, как он, мыслить, как он. Ну, как бы это естественный процесс, но меня лично не устраивал. Я как бы тоже вышел в сторону. Но была феноменальная штука, что один из вот этих людей был серый. Причем это не лица библейской национальности, это не только. Это голубоглазые блондины, там, которые улыбают, вечный твой друг там, и все остальное прочее. Они выглядят так, они тела такие же, как у нас. Даже лучше могут быть. И вот он сидит, как бы пришел, ему тут понравилось, он тут встроился в нашу систему. Тут у нас их несколько, как выяснилось. И в итоге в определенный момент, когда начались разные, скажем так, взаимодействия, то есть получилось так, что вот этот человек, то есть, ну, скажем так, лидер нашей группы, понял, что это не совсем свой деятель, потому что он отказывается поддерживать, отказывается там служить, еще что-то. У нас это в крови. И он его как бы начал выдворять из системы, то есть либо ты сюда, либо иди отсюда. На что? То есть делить на своих и не совсем своих. То есть начал проявлять своего рода гордыню. Было интереснейшее собрание. То есть уже прошло вот здесь вот больше года боев с полицией, с прокуратурой, там куча-куча дел. То есть мы тут на уши всех подняли. И было интересно сказать, то есть вот это гигант, то есть это свой, с высшим я, у которого колоссальный, ну, вот как опыт ведения, то есть логистических операций, все-все-все, то есть это уже такой в летах мужик с большой буквы. А вот эта девочка 25 лет, да, там, условно говоря, но она серенькая. И когда ее вот так вот выкинули, она такая, ага, сейчас все будет. Она нашла несколько недовольных, я его здесь нарисую. Вот она, маленькая. И вот этих недовольных, опять-таки, можно сказать, своих, она сознанием, помните, я рисовал? Сознание можно изменить. То есть она вот так вот взяла, и сознание у них, она взяла управление ими на себя. Образовала связь. А как она это сделала? Они открылись ей. А как она это сделала? Она их поймала на страхе. Что смотрите, вам же не дадут того, всего этого. И они умеют... Как только открылся, встраивается, и эти люди становятся марионетками в их руках. Молниеносно это происходит, буквально там за 1-2 встречи. Если, ну, вы это можете видеть даже среди своих знакомых. И они просто меняются бешено. И что произошло? Она создала быстро, в течение одного дня, свою структуру, которая во главе. Нашла там двоих-троих соседей, троих всего начали, а у этого, вот так, ну, грубо говоря, штук 15. Как минимум, соседей. И на одном единственном собрании положила вот этого гиганта на лопатки. Есть у вот этих вот людей, называется внешнее подключение. Я это видел своими глазами. Я почему все это рассказываю? Потому что всю эту модель мы сейчас наложим на большую модель, что происходит в Украине, вы это тоже все поймете. Внешнее подключение – это когда их способности, то есть вот эта вот часть или кто-то иной, подключается непосредственно оттуда, прямой, вы знаете, как чпок, и они меняются, настолько сильно возрастают их возможности и способности. За один час произошло следующее на собрании. Все вот эти люди перешли сюда, все, а вот этот человек остался один. И это произошло за час. Тут годами создавалась эта структура, за час он остался один. Я когда это видел своими собственными глазами, у меня челюсть таки отпадала. Потому что я не знал, что вообще такое возможно. Что настолько сильные манипулятивные способности могут быть у человека, которого бывалого ветерана, с высшим я, которое реально оно открытое, да, там реально он шпарит, силище неимоверное психическое. Девушка 25 лет положила на лопатки, вот просто и размазала. Знаете, на чем она его поймала? На гордыне. На гордыне и все. И мы начинаем понимать, что вот эти вот ребята, они работают через наши пороки. Если у нас есть пороки, они на нас могут оказать ту или иную связку и воздействие. Это жадность, это алчность, это страхи. Это прежде всего страхи. Если вы посмотрите западные технологии воздействия на сознание людей, которые они открыто говорят, есть такой интересный товарищ Арестович вот в Украине, и у него есть коротенькое видео, там буквально на 2-3 минуты, я его переслушивал раз 10, наверное. Он, ну, он почетко рассказал все манипулятивные способности, которые он сам использует. И использует правительство Украины. Это прям не я придумал, это вот видео есть. И он рассказывает как. Сначала нужно напугать. То есть сделать так, что, ах, вы что же вы там делаете там, вы там, пока у нас там хлопцы гибнут, вы тут жируете, ходите там в дискотеке, неважно что. Его задача напугать. В этот момент, когда пугает, люди что делают? Они как бы в стесненном состоянии происходят. То есть они, ну, типа, чувствуют, вот чувство вины. Чувство вины и все остальное прочее. То есть и там же тоже, ну, как бы разные люди, разные структуры. И они, и когда он напугался, он уже начинает приковывать их своим вниманием. То есть, ну, как бы стыд. Уже пошли маленькие связи. Дальше что нужно? Нужно похвалить. Что значит? Да вот у нас там браво, да ничего страшного, мы все сделаем. То есть вам воодушевить. Это следующий, один из следующих этапов. Дальше он создает некий образ, который отличается в лучшую сторону от других. Ну вот, к примеру, как национал-социалистическая Германия, мы же арийцы, мы же лучшие во всем мире. И всем говорят, мы лучшие, вы лучше всех, вы лучшие вообще, вот супер-супер-супер. Да? И у них воодушевляет. И с каждым вот этим разом срабатывает тот или иной порог, страх, гордыня, жадность, еще что-то. И связи усиливаются многократно, и сознание у них все больше и больше доступа. И в определенный момент, в конце, чем это заканчивается, он говорит, что нужно делать, да давайте то-то, то-то, и, говорит, обязательно пообещать награду. То есть в итоге у вас будут там медали, квартиры, еще что-то. И все, эти люди довольны и счастливы, что их сначала поругали, потом их похвалили, что они все-таки хорошие, что они лучше, они приверженцы самой лучшей нации в мире, великие такие-то, сякие-то. И они спокойно уже идут и делают то, что им скажут. Потому что в их уже вот этот вирус в голову внесли, и они искренне этому человеку верят. Вся фишка в том, что вот эту связь надо поддерживать. И постоянно он должен что-то им говорить, иначе эта связь оборвется, она перейдет на другую. И вот таким образом происходит манипуляция, вот то, что мы видим в Украине. Они там используют это на каждом шагу. И вспоминаем вот эту структуру, что-либо говорить им, как-либо доказывать, бесполезно. Вот как я наш пример сказал, 2×2=4, да, там. Здесь тоже, 2×2=4. Вы смотрите, что у вас происходит, а вы ничего не сделаете. Все, это паук в логове, который взял на себя управление массами. И для этого ему что нужно? Ему нужно всего лишь навсего внимание этих людей, чтобы они его слушали. Все, больше ничего не нужно. Хоть радио ему дать, СМИ ему нужно. Потому что внимание у нас быстро приковывается посредством СМИ. Телевизор, радио, увидел вывеску, книжечку и все остальное. И вот это интереснейшая штуковина получается. Достаточно выключить на том же Украине интернет, и люди отключатся от этого всего. Интернет, телевидение, все остальное. Да в любой стране, хоть в нашей. Отключите наше телевидение. У нас все те же яйца, вот честное слово. Просто они говорят другие вещи. В Багдаде все спокойно, все хорошо, вы не переживайте, у нас там все здорово, вы не парьтесь. Потом общаешься с нашими там солдатами, они там, как говорят некоторые, а мы подумали, они пристрелить ли нам от капитана до полковника? Потому что что-то они нам такие приказы дают, что нам аж страшно становится. Ну, глупо имеется в виду, да? Ну, там были такие высказывания. То есть, а в Багдаде все спокойно. И вот эти вот ребята, они вот эту технологию используют везде. И в Западе, и у нас. На что я обращаю внимание? Пока эти все связи есть, личности человека практически нет. Потому что он связан с разными энергетическими структурами, с разными эгрегорами. И они все его замещают. То есть вот в сознании. Эта частичка послушал там телевизор. Это он там, допустим, пошел там в банке, что-то сделал там через него там. Или работает там, к примеру, в этой структуре. Потом там какая-нибудь другая сознание там, он там что-то послушал, какой-то фильм посмотрел. но он привязался. Это все разные эгрегориальные структуры, которые просто активно атакуют человека со всех сторон. И где он там? Вот, вот просто где? Ау, где ты? А нету человека. Он просто ходит, пашет с утра до вечера, 8 часов в день, зарабатывает на еду, там, детей туда-сюда, пятое, десятое, а человека нет. И вот жизнь так проходит, чпок, день, два, три, год, 10 лет. А жизнь-то где? А что это я не жил? А вроде как все, вот все так, и я так. А где я? Я где? Знаете, как вопрос, а кто я, да? Кто я? Это вот как раз где я? И мы, если сейчас нарисуем эту модель, опять-таки, в плоскости более глобальной, то есть вот мы находимся, мы, наше сознание, в неком пространстве, которое уже находится в неком большом количестве эгрегориальных структур. Это страны, да, там, условно говоря, какие-то там телевидения, СМИ, рекламы, потребление, это все. Вот почему люди вот ходят в эти Макдональдс, они что, не знают, что они вредны? А это то же самое, они зомбированы. А это уже не они. То есть эти люди подключены к какой-то структуре. Вот конкретно человек, он подключен к ней, и в нем все, эта структура живет. И все, он идет туда и ест, потому что тут говорит программа, ешь, ешь. И вот ему кури, да, пей. И вот он идет, курит, пьет, что-то плохо, а все равно курит и пьет. Наркотический эффект. И вот человек, ну вот, люди, да, вот так условно говоря, их много. Но все они подключены, на самого детства подключают то, все, пятое, десятое. Хотите, я вам легко это докажу на одном простом примере? Вот смотрите, есть такая интересная статья, называется «Наркотики кайфа не приносят». Ну, и алкоголь кайфа не приносит. Это вот, вот, вот что вам даю логическое исследование, чтобы понять, что это все реально работает. Что они сделали? Ну, следователи взяли в больнице, взяли, ну, как бы добровольцев, в обычную больницу, там, ну, условно говоря, 1000 человек, и разделили напополам, 500 и 500. Ну, обычно 3 группы, и контрольную еще делают. И им говорят, делают все одно то же. Задача. Врач берет, ставит капельницу и вливает алкоголь. Ну, слабо разведенный алкоголь в кровь напрямую всем, все 1000 человек. Но одной половине говорят, вам вливаются определенные лекарства. Там супер-пупер хорошее, новое, экспериментальное. Вы, пожалуйста, описывайте свои ощущения. И вот он описывает то, что реально чувствует его тело. То есть он описывает. То есть, ну, давайте, вот он. Это тоже. Он описывает, что тело, ой, у меня ломает, ой, у меня головокружение, ой, у меня что-то голова начинает болеть, ой, что-то мне плохо становится. Доктор там, а что со мной происходит? Я чувствую, вот у меня прям головокружение, я хожу, шатаюсь, у меня потеря координации. И он реально описывает то, что есть, то, что чувствует его тело. Второй подопытной группе говорят, вам вливают алкоголь. Вот алкоголь вам вливают. И эта подгруппа, кто говорит, классно, как здорово, слушай, да такие ощущения прикольные, вот у меня уже все кружит, да вообще здорово, а давай еще, мне нравится. А почему так? Вещество в тело вливали одно, а ощущения разные. А вот в этом и есть вся фишка, что алкогольная всякая вот эта тематика, это вот определенный, вот, ну, к примеру, вот этот эгрегор. Когда в тело мы вливали алкоголь, но не говорили, он чувствует по факту. Как только сказали, что алкоголь, он подключается молниеносно к этому эгрегору, к этой паразитической структуре, она ему дает ощущение такого иллюзию кайфа, все, как здорово и классно, он подключается молниеносно. И все, и он уже пошел, и он уже... Ему все равно, что организм умирает, там, что это... Он чувствует, потому что сознание начинает, как бы, скажем так, в иллюзию уходит, вот как зомбиненько, да, вот он превращается как в зомби, состояние нежити, помните? Второй пример с наркотиками, тот же самый эксперимент. Наркотики вводят, я лично вводил наркотики людям, я врач, человеку больно, он страдает, я обязан вести наркотику. Я что-то не видел ни разу у них никакого кайфа. Ни разу. Почему? Потому что наркотик просто обезболивает тело и все. Но если есть некая энергетическая структура, да, это уже накачанная годами, там, наркоманы, там, еще что-то, то он подключается к этой и говорит: «Классно, вообще, я тащусь!» А кто говорит? Это то, что воспринимает сознание. Тело рушится, а сознание ты летает, классно. Опять-таки, подключение. И это происходит молниеносно. Это очень серьезное, скажем так, обоснование доказательства вот того всего, что я говорю. Сознание, оно же летает, прыгает. То есть, где вы находитесь, тело, неважно. Важно, что вы слушаете. Включили новости. В Багдаде все спокойно, классно, здорово. Ну, видите, ну, да, классно, здорово. Потом раз, послушали другого. Да вообще-то там плохо все. И, ну, беспредел творят. Ну да, действительно. Надо что-то другое. И вот человек постоянно в своей жизни сталкивается с массированным энергетическим воздействием. Воздействие – это не информационная война. Это реальная война, когда ломают сознание людей. И самое печальное, знаете что? Что здесь женщины и дети, они на поле боя в одиночку. Каждый сам за себя. Они сами по себе. То есть нету линии фронта. Нету тыла, нету передовой, ничего нет. Фронт и линия боестолкновения – это сознание каждого человека, оказавшегося вот в этой паразитической среде. Все. И вот когда мы удивляемся, а что это дети какие-то странные становятся? Сначала мы их запихнули в какой-то эгрегор, который, скажем так, предназначен изначально. Кто этот эгрегор сделал? А кто у нас миром управляет? У кого все деньги? Все деньги мира. И что вы думаете, они самое главное, школьную программу и саму систему обучения не составят так, чтобы было нужно им? Чтобы вы сидели, точнее наши дети там сколько, 11 лет на парте и изучали то, что им не будут использовать в жизни вообще. Чтобы они сломали себе позвоночники, да, искривления и прочее, прочее. Зачем это все? Почему он Щетинин за 2 лета это делает? За одно даже. А здесь 11 лет. Я лично отсидел за партой, можно сказать, на обучение 18 лет. 18 лет. Вы представляете, половина своей жизни я потратил на обучение. И когда я обучился, пришел на скорую, мне сказали: забудь все, что ты знал, вот теперь учись. Мы тебе сейчас покажем, как это в жизни на самом деле. Так и хочется сказать, а раньше нельзя было мне вот прям прийти сразу и показать. Потому что сразу начинаешь учиться очень быстро, когда от тебя жизнь людей зависит. То есть это сама система образования изначально создана так, чтобы ломать сознание людей. Давайте раньше возьмем. Роддом. Что такое роддом? Ну, извините, акушерки говорят, групповое изнасилование женщины. Когда чужие структуры энергетические, они, вот человек рождается, они его встраивают, они сразу его клешми берут, обрезание пуповины. Сразу идет агрессия на ребенка с самого начала, с самого раннего детства. И на нас на всех это все сказалось. И мы все так или иначе, у нас сознание очень сильно испорчено. Нас фактически запрограммировали всех. И чтобы выйти из этого всего, вот из этого всего, это надо вообще уйти за пределы. За пределы этого всего мракобесия. Что люди делают? Ну, к примеру, уйти в монастырь. Ну, к примеру. К примеру, уехать куда-нибудь к черту на куличики, вытащить с собой семью, и чтобы семья у тебя, там, никаких гаджетов, ничего вообще. То есть вот этого всего мракобесия не было. И жить там, условно говоря, где-нибудь в тайге или на земле. И тогда человек как бы очухивается в это время, природа помогает и понимает: вот он я, наконец-то я тебя чувствую. А, какие запахи! Ты вообще природа. О, жена, она со мной. Она готовит для меня. Она не где-то там летает. Привет, жена. Да, там, знаете, сын. Ну, привет, папа. Привет. Он не где-то там. Вот он. Почему люди-то стремятся в поселение куда-нибудь, поселение родовых поместьй и прочее-прочее, чтобы выйти из этого, вывести семьи. Я сам 10 лет назад... Вот это все, ну просто видно даже наглядно, без всяких этих энергий, что происходит. Я понял, что я детей не смогу вообще никак, не удержу я их. Это невозможно в этой среде, когда их воспитывают другие удержать. И я вывел свою семью, искал, куда вывести, создал, пробовал создать первое поселение, вот славянское. Не получилось, нашел подходящее вот сюда, вот вывез. И знаете, результат-то есть. Вот у меня дети растут, и я смотрю, что там и что здесь. Это небо и земля. Потому что вот это вот на них не влияет. Я в тыл увез семью. Да, здесь свои сложности, нету материального, там еще какой-то. Семья в тылу. Соседские дети, они тоже в тылу. И они взаимодействуют по-природному, без паразитов. Да, там я, там жена, там может быть еще кто-то. Смотрит там не телевизор, какие-то передачи там, ну, в смысле, какие-то там ВКонтакте и прочее, это воздействует сильно. Но чтобы вот это все выйти, мне потребовалось лично вот в этот, это по сути монастырь, да, вот родовые поместья, это монастыри, родовые, ну, поселения. Само поместье – это кельи, здесь семья. Познаешь, медитируешь на природу, садишь и перестраиваешься, потихонечку-потихонечку уходишь. Я несколько лет специально не смотрел никаких новостей, вообще никаких. Вот просто даже близко. Почему? Тут же подцепят и понеслась. И потом уже потихонечку начал уже учиться с ними взаимодействовать, чтобы оставаться собой, даже смотря их. И это непростая задача, очень. Так вот, давайте так. Я вот описал вот этот мир. Это их мир. Он устроен по их правилам. Мы внутри него находимся. Но это очень агрессивная среда. Поле боя – это сознание каждого человека. Линии фронта нет. Все на поле боя, от мала до самого велика. И воины, и женщины – все. У нас очень часто пытаются перевернуть все с ног, точнее, с головы на ноги, да, то есть вот там берут вверх ногами. А давайте перевернем так, а давайте вот так. И вот все время начинают вот что-то пытаться развернуть. Но мало кто понимает, что это бессмысленно, потому что все вокруг, оно вывернуто наизнанку. И это надо сделать то, что никто не говорит, а именно взять, ну, лично себя, да, так для начала, вот так вот раз, и два, вывернуть. О, смотрите-ка, а внутри-то совсем другое, а внутри-то я, человек, да, и я, вот, вот он я, а вот он ты. То есть весь наш мир, он нужно вывернуть в нормальное положение, то есть нормальную для нас среду. Как это сделать? Давайте разбираться. Как уже сказали в начале, я пробовал помогать каждому лично. То есть у человека сложности, там, в семье еще что-то, я выходил на связь и пробовал давать рекомендации, чтобы он хоть как-то там на этом поле боя непосредственно, ну, научился выживать, да, там, в момент спарринга постоянно с миром. И получалось это. Но потом я понял, что все это бессмысленно. Почему? Потому что надо не на поле боя помогать людям драться, которые к этому не предназначены, а создать среду, безопасную среду, в которой они могут по-человечески жить и себя найти. То есть нужно сформировать тыл. И вот тыла у нас нет вообще. То есть нужно внутри, находясь в этой структуре, потому что наружу ты все равно не выйдешь. Все равно ты пользуешься деньгами, да, там, ты уже в структуре, ты пользуешься какими-то социальными льготами, ну, например, там, пособие платят, ты уже связан с какой-то структурой государства, понимаете, ты все равно связан. Внутри наша задача что? Создать область, защищенную от всех этих информационных воздействий и поместить сюда наши семьи. Это нужно сделать как в явном мире, как поселение, родовых поместьй, ну, я пример. Но нам нужна наша община с производствами, с каждый на своем месте занимается своим делом, раскрывает свои таланты, да, помню, это, у меня был эфир вот предыдущий на эту тему, ссылки тоже к видео есть, обязательно послушайте. То есть мы физически в тыл, но также психологически, толку, что вы, если поместили сюда, а у вас там здесь все смотрят телевизоры, они будут подключены. То есть надо не только в материальном мире отсоединить, но самое важное, это в мире, где находится наше сознание. То есть наше сознание нужно изолировать от всего этого беспредела. А что для этого сделать? А давайте-ка подумаем, как они все работают. А они все работают посредством привлечения внимания. То есть СМИ в первую очередь. Ну и дальше прямая работа, работорговля. Ну и мы сами с собой торгуем. Да, и все остальное проще. То есть нам надо создать свою СМИ. Но это СМИ должно быть, скажем так, свой интернет. Вот целиком свой интернет. Безопасная среда. Вот человеку дал телефон ребенку, пожалуйста, звони. Открывает, а там, о, Народно-славянское радио. Ну, слушай, пожалуйста, передачи. О, а здесь у тебя социальная сеть. А в социальной сети что у нас там? А там наше поселение, там. И свои люди даже в городах, но они свои. И мы обсуждаем какие-то наши дела, как лучше там сажать, как лучше там кулинарить, как еще что-то. Это наша сеть, она запитана на наши родовые энергии. Вот на этих, на наших высших я, мы ее запитываем на свои энергии, собираем энергии людей в единое целое. И люди потихонечку будут вот от этого всего отключаться, даже находясь, и будут подключаться сюда. Все, и это сознание, то есть уже будут зелененькие, условно говоря, они будут проясняться, что, знаете, а действительно что-то у них будут просыпаться, да, и сформировать условия, то есть безопасную среду хотя бы для их сознания, даже если они в городе, то есть они открывают, ну, хоть где-то в мире порядок. Это надо свои новости, то есть не чтобы они на новости трактовали, там открываешь, извините, я вот открыл там, не знаю, телеканал «Звезда», новости посмотреть, и там сидит женщина. Вот женщина, я ее могу назвать только условно, потому что у нее женское тело. Потому что там женщиной даже не пахнет близко. Это просто существо, не знаю какого пола, вот здесь вот. Она не улыбается. Она робот сидящий, говорящая голова. А там за мне ничего нет. Вообще ничего. И она мне... Через нее, то есть это конкретный человек, который мне передает информацию через себя. То есть я через нее принимаю эти образы. То есть я с ней взаимодействую в этот момент. И она мне что-то там передает. Да она даже не женщина. Как ее слушать-то можно? Обратили внимание? Я тут включил Парад Победы посмотреть. Кто вел Парад Победы на 9 мая? Ведущая там, Первый канал, мне кажется. Жизнерадостная женщина, которая действительно... И она радостная, она такая сэрия. То есть там видно, что это женщина. Хоть там уже, хоть женщину поставили, которая женские качества, она прям цветет хоть хотя бы в эфире. А так это, ну, это оно. И нас вот эти серые, вот этих серых, если вы не знаете, кто это такие, включите любой канал, любую передачу, где они там что-то. И они вот эти все связи налаживают. Они воздействуют на сознание людей. Они... Зачем им это все? Давайте вот другого ракурса. Мы посмотрим эту тему. А почему? А что тут вообще интересного-то такого? А мы помним, что вот это все эгрегориальные структуры, они работают на энергии. То есть есть физическая энергия, а есть психическая энергия. То есть если ты чувствуешь, не хватает энергии, ты и тело ничего делать не можешь. Вспомните себе. Нет сил. Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, ну, в каком направлении двигаться, но сил нету. Энергии нету. Но если это на вдохновение, ты можешь долго-долго работать. А это и есть. Ты как бы в каком состоянии твоя суть находится. То есть наша вот эта вот суть, наша, условно говоря, душа, я условно называю, душа, это проще просто, она является энергетической структурой, вырабатывающей энергию. Те, у кого есть высшее я, так это вообще генераторы там неимоверной мощи. И они что сделали хитро? Когда ваше внимание, наше внимание, вообще человек прикованы к их структурам, они впитывают в себя, засасывают вот эту вот энергию, засасывают в себя. И вся их структура, весь их мир, весь вообще, работает на нашей энергии, нашей. Вот поймите, вот это наша энергия. Деньги – это лишь отражение всего этого. Они только за счет нашей энергии могут жить. Потому что мы обращаем внимание на их вот эти структуры, на их телевидение. Мы работаем в их компаниях. Это тоже воздействие, да? Мы пользуемся, ну, как бы вот этим всем. И поэтому они все еще живы до сих пор и могут нам что-то указывать. Поэтому СМИ, они за них держатся просто такими ежовыми рукавицами. Он как на Ютьюбе, да, сразу всех удалять. Любое инакомыслие, вот полностью, не дай бог там что проявится, потому что это воздействие, это самое мощное воздействие, наверное, которое есть на, ну, воздействие именно, да, на сознание человека. Вот это надо понимать, они за него держатся, как не знаю, какой. А нам нужно свое создать, у нас энергия, им нужна наша энергия, нам энергия не нужна, она у нас есть. Если мы просто сложим эту энергию в одну кучу, У нас энергии будет столько, что им даже не снилось. Потому что они высасывают, у нас нет сил, и мы не можем что-то делать. Когда человек на вдохновении, когда выполняет свое предназначение, да у него поток открывается, да он готов горы свернуть. Он готов трудиться. Но на этих он не может так трудиться. А вот на себя, на своих родных, близких, да за родину, да вы что, да тут горы мы свернем все вместе. Мы так устроены, это наше. Мы не можем в их мире жить, мы загинаемся просто. Люди загинаются, они жить не хотят. Они реально не хотят жить. Почему? Потому что, нельзя здесь жить в этом мире нормально, по-человечески. Я, допустим, человек, управленец, я могу управлять структурами. Они говорят, да иди ты в баню. Мы будем вот тут вот, а ты куда-нибудь сюда вот иди в лучшем случае, да, там. И мы, собственно, там. Ты говоришь, да я могу сюда много таких структур создать, я могу много дел хороших сделать. Не-не, ты вот сюда иди, энергию, соответственно, нам давай. А мы будем, все будет хорошо. И загинает, обрубают всех, вардовость, да, помним. А всех резать, всех в первую варду, в лучшем случае вторую. И если мы смотрим, как они устроены, эти, структуры, то есть это опять-таки естественная вот эта тема, что тот, кто во главе структуры, тот получает, поддержку от тех, кто под ним. Она копится энергетическая. Для чего это делаем? Чтобы он мог на благо всех эту энергию распределить. Это как все равно, что скинулись с деньгами, а потом на общее благо купили, построили завод, к примеру, скинулись. И этот завод нам производит хорошую продукцию. И мы все скинулись. То есть мы скинулись ему энергией, тот, кто лидер, даже маленький. А он на наше благо делает хорошие дела. Это нормально. Если этот человек твой на наше благо. Если это паразит, то он просто подключен к структуре и просто всю эту энергию сливает и высасывает. Потом, энергетические вампиры бывают, там все такое прочее. Люди звереют, агрессия появляется. Помним, да, что чем больше у нас пороков, тем больше они могут нас высасывать, тем больше воздействовать. А зачем все это? Чтобы мы стали человеками. Помним, начало, задача в этой агрессивной среде научиться становиться человеками. А это возможно только если мы будем, гармоничными, совершенными. Мы научимся взаимодействовать, не только отсекаться от всех. Ведь смотрите, многие вообще одиночки уходят, разводятся с женами, с мужьями, сами по себе, закрываются от всего мира. Почему? Потому что достали все эти структуры, зачастую они просто обрузают все связи. А нужно по-другому. Нужно понимать, я для чего все это рассказываю. Мне, например, не очень удобно, приятно рассказывать про то, что у нас есть те же самые боты. Их много. У кого-то родители боты, у кого-то мужья, жены, дети. Понимаете? Это на самом деле так. Но я для чего вообще все это рассказываю? Чтобы вы понимали, кто есть кто. Что со своими нужно объединяться. Что те же самые, у кого нет высших эх, им нужно помочь сформировать условия. Понять, что они подключены структурами. Вот даже обычного человека, которого нет высшего я, его сюда поместить, и он будет изо всех сил стараться на общее благо делать. Просто его надо отключить от этого всего бардака. Вот для этого я все рассказываю. А высший я, если видишь свой, как проявляется? Через служение. Паразиты служить не умеют. От души они не могут служить вообще. Они не могут что-то делать, оторвать от себя. То есть мы живем в мире, где все стремятся на себя урвать кусок. И зачастую наш брат тоже на себя. А надо от себя научиться. Вот кто умеет от себя субботники проводить, мусор убирать, что-то делать для других, это видно прям, на самом деле видно. Не говорит, что он для семьи, а вот он для мира дает. Вот это свой брат, и с ним надо объединяться. Но есть еще, конечно, некоторые структуры, особенности, раз я уже в описании написал, хоть и не планировал об этом говорить, то, что проблема наша заключается в том, что даже когда вот наш брат находится вот здесь вот, и он какую-то небольшую структуру собрал, к примеру, занимается какой-то благотворительностью, помощь помогает или еще, его напитывают, он находится в таком, в тонусе, он дело делает, он, допустим, в предназначении. Но когда рядом появляется похожая структура, занимающая параллельным, скажем так, такими же делами, они, ну, могут как-то кооперироваться, да, скажем так. Но у них уже как бы у каждого свое. А вот если скажет, так давайте мы сделаем, знаете что, мы создадим центр единый, соберем вообще всех вас, всех, ну, в общее централизованное управление, и будет всем хорошо. Да, это все, ну, как бы, вертикальное управление. То есть помимо горизонтального, вертикального, без вертикального централизации управления, сбора общего и распределения, невозможно здесь ничего сделать. Все эти вечевые структуры, все остальное, они сейчас у нас не работают. Мы, у нас сознание сломано. Я вот здесь просидел 1.5 года, у нас вече было 100% за. Вот так вот наелись мы всего этого вечи. Больше всех вешают, знаете кто? Управленцы и руководители. Они просто не могут так бездарно проводить время. А происходит, ну, я не буду это рисовать, это отдельно. Структура. Вот этот человек отказывается входить. Чаще всего. Знаете почему? Потому что его вот это устраивает положение, он замыкает все на себя, и он от этого, есть такие, что ловят просто кайф. Все, им больше ничего не надо. Ты приходишь и говоришь, а давай сделаем. Он говорит, давай, давай, ты вот сюда вот иди, и мы все сделаем. Ты дорогой, ну как сюда? Ты пойми, я же могу вместить вас много, я здесь не умещусь просто. Не-не-не-не, ты все молодец, сюда иди. Будешь подо мной, а мне твоя энергия, ты вообще шикарный, я буду в шоколаде, приди ко мне. И вот это есть гордыня зачастую, что люди, вот они собрали свою какую-то структуру небольшую, а взаимодействовать на горизонталях уже так, ну, могут там, но со скрипом, потому что им неинтересно, им интересно то, что под ними, и что было побольше под ними людей. И вот эта гордыня, она видна очень сильно. Приходишь, говоришь, так у вас же куча таких структур, так давайте объединим все в единое целое. Сейчас информационный центр, сейчас вот это, то, то. А нам это не надо. А зачем это нам? Да, мы пробовали, это не да. Пробовали как? Вы поймите, что вот этот человек зачастую, вот сюда он не может физически попасть. А что такое варновая система? Много приходится рассказывать. А варновая система — это как раз сколько человек может под в себя вобрать, ну, душу, условно говоря, и организовать их вокруг себя. То есть насколько он может вобрать и, ну, скажем так, не то что защитить, то есть вобрать в себя. То есть первая варна никого не может, она сама собой не управляет. Вторая варна уже вбирает в себя, помним, да? То есть что значит вбирает? То есть она образует связи между вот этими, и она может вот такое количество. То есть это уже... Там 1-1, да, варна, я так по номерам, 1-2, там, 1-1 это только сам себя, ты даже сам собой не управляешь, 1-2 ты уже можешь, там, ну, 5 человек вокруг себя собрать, ну, условно говоря, там. Леша, Алексей Орлов дает четкие цифры, внимательно слушайте. Тот, кто там 1-3, он уже там может там сотню людей вокруг себя собрать, то есть хоть как-то, то есть в расцвете сил этого первого варна, она может столько... Больше он не может вобрать людей, он эти связи, количество больше не может держать, ну, как бы, ну, не физически, да, он не может столько людей. Вот он собрал вокруг себя вот это, он не может, у него, допустим, потолок, что он там, не знаю, там 1-3, да, там варна. Да, он собрал, он молодец, он запитывает, но он сюда его ставить нельзя. Этого ставить сюда тоже нельзя, он такой же. Да, он молодец делает, сюда надо ставить того, кто уже там, может вобрать несколько таких структур в себя, только в одного в себя, и он будет работать через них. Сам по себе он, ну, скажем так, это, знаете, как есть, там, условно говоря, какой-нибудь управляющий большого завода, он не должен со всеми рабочими управлять. У него есть подразделение, в каждом подразделении свой начальник. У них еще может делиться на подразделение. И каждый в итоге, вся структура рабочая управляется. Вот это и есть нормальная структура управления любого нормального предприятия, завода. Вот объясните мне, зная вот это, почему у нас все пытаются засунуть в это вечевое право, где вот такого нет вообще даже, и управляют все, включая домохозяйки. То есть вот этот рабочий должен говорить вот этому человеку, что он должен делать и как управлять этой структурой. Это же бред. Так у нас вот эта вот вечевая структура, по сути, то же самое. Когда там обычные люди, работяги, все, ну, они сейчас тебе скажут, как это. Ты их должен прислушиваться к их праву голоса.

принцип интересный. Это самый частый. Он оказывает, он как бы воздействие на сознание других. Вот сначала один оказал, потом другой, потом третий, потом четвертый, потом пятый, да, там. И потом выявляются рано или поздно люди, которые сильнее психически, и они начинают давить и собирать себя уже, ну, чуть ли не насильно, под себя. То есть они формируют структуру. Вот это вот. И себя сюда. А если находятся рядом, то формируется вторая структура, они между собой воюют. И происходит вечная война, да, и покой нам только снится. И вот Варна, дескать, мы все равны, все равно вот эта структура стремится собраться, и все равно кто-то будет сильнее. А если, а как правило, 90% нашей, ну, не знаю, мире живут, это первая Варна. 90%. Что такое первая Варна? Первая Варна, я напомню, это наличие страхов. То, что вторая Варна, страхов нет. А что такое наличие страхов? Это пороки. Это пороки. Начиная со второй варны открывается связь с Высшей Я. Если связь уже не открылась, то он еще находится тоже в первой. Если он боится, на него можно оказать воздействие. То есть если, вот опять-таки вещи, да, вот появляется потом вот такой вот деятель, и он на себя собирает вот так вот. И что он делает? Вот эти вот твои соседи бросаются на тебя, а он стоит в стороне. Ты его даже можешь не видеть, он даже на собрании может не быть. Вот на собрание пришли эти, а он там в сторонке стоит. Он вот так зарядил, запитал, и они потом на вечи и начинают тебя атаковать. А ты сидишь, дорогой, да ты же мой сосед, да ты же вчера был нормальный. Чего ты на меня атакуешь? А просто в него уже заложили вот эту программу, и вот эти вот ребята начинают тебя выносить. Причем выносить пули. Вот у этого пулемета нету энергетического, а у этого есть. Я говорю реальный случай. И вот приходит, ты сидишь на собрании, приходит, и из пулемета тебя... Да-да-да-да-да-да-да-да, просто поливают всех вообще. Мы научились даже нейтрализовывать вот это вот. Вот это научились. Это можно. То есть мы научились, мы, ну, знаете, как режим выживания за много лет, ты научишься не такому. Да, там. Мы научились коллективный разум использовать, то есть собирать вот эти вот структуры, то есть собирать между собой, друг другу помогать, и та, ну, то есть опять-таки структура, опять-таки во главе нее кто-то стоит. И при попытке атаки удар идет не на конкретную личность, а на всю структуру, благодаря, то есть это как коллективный разум. И получается, что они уже бьют не по конкретному, а по структуре. Структура может спокойно нейтрализовать, и люди не впадают в агрессию, да, чем это защита, вот это же тоже защита. И в итоге можно спокойно сказать, да ты не переживаешь, что ты так эмоционально переживаешь? У тебя такой вопрос, сейчас мы его решим. Решаешь, заряд проходит, потом вот этот серенький, бац, второго на тебя. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тоже атака на структуру. То есть он впереди себя. Ты потом с этим общаешься, человеком? Да ты не переживай, что ты тут переживаешь? Сейчас мы решим твой вопрос. Сидим, раз решаем. Он успокоился. Ну, в том конкретном случае было два человека впереди идущего. И потом уже выходит он. И начинает уже долбить так сильно, что кто-то не выдерживает и начинает прессовать в ответ. И что такое агрессия? Агрессия – это кто в доме хозяин, кто тут круче, кто на кого оказывает воздействие, да, там. И когда тебя пытается вот так вот, ну, а-ля зомбиника, да, вот зомбировать, естественно, ну, не естественно, а вот эта реакция – агрессия. Да ты что-то, ты, и пошел в ответ. И вот эта связь, скажем так, это такая грубый способ порвать связь, послать куда подальше. И все, он уходит. То есть это то самое, помните, есть свобода выбора. Связь наладить, связь убавить. Это агрессия. Это... И после этого этот Сергей что говорит? А вы посмотрите, какой он агрессивный. Вы посмотрите него, да он же агрессивный. Я тут спокойно разговариваю. Я тут с вами это самое. И каждый раз, когда говорит любой человек, это воздействие оказывается. И любое собрание СНТ возьмите, что там происходит? Кто в доме хозяин, кто круче. И поэтому вся вещевая структура с первого варна – это утопия. Забудьте про нее вообще раз и навсегда. Я реально говорю, это опыт практически не работает. Есть когда там условные вещи, да, там вот условно собрались мужики, вроде как тоже все единоклассно, но все равно один ведет, всю эту структуру держит, потому что он энергетически мощный. И тут типа вечи, игра в вечи. Вот как он сказал, так и будет, потому что они все в нем, в его структуре, и сознание, это помните, да, воздействие немножечко на сознание идет. И они принимают, но это игра в вечи, это не вечи. Речи может быть между равными, которые, ну, как минимум, вторая варна, а то и больше. И они могут между собой договариваться, потому что страха нет, пороков нет, и они друг друга слышат. На них нельзя оказать воздействие. Нельзя со стороны прийти на осознанного человека и его так сманипулировать. Вы знаете, что вот когда же вот этот серенький, да, это же я практику говорю, я же вычислил уже давно. Людям пытаюсь объяснить, да вы же посмотрите, это вот такое вот устройство, то-то, то-то, то-то, то-то. Не понимают, не верят, ну, как обычно. Даже вот те, кто не в его структуре, люди отказываются в это верить, как обычно. Этого не может быть, потому что не может быть, ну, это же хороший сосед, вот он тебе улыбается, вот он тебе там руку пожимает. А на самом деле устройство такое, что в этот момент он раз-раз-раз, и ты уже его щитом оказываешься. И человек сам не понимает, что он щит. Я вот соседу сказал, слушай, пока ты там отдыхал, твою жену вот на баррикады кинули, конкретно случай. Вот это вот. Ты как-то аккуратнее. Так в итоге сосед еще на меня обиделся, да, там, потому что это везде в нашем обществе. Это везде мы увидим, можем увидеть в нашем социальном обществе. Что такое Украина, я вот показал. А теперь что такое подоляка? Посмотрите, что он делает. Он же на лопатки кладет, его запрещают, а он рубится. Почему? Что он творит-то? То есть это свой, у которого есть мощнейшее, вот он наладил, он воин, он воин. Он вгрызается в пространство, понимаете? Наш человек может вгрызться в пространство так, что им даже не снилось вообще. У них нет этих способностей. Мы создали этот мир, мы можем управлять напрямую. Вот просто напрямую мыслью. Погоду там изменить. Вот кто тренируется, я знаю таких людей. Там столько разных способностей. У каждого из нас заложены способности, включая мистические, серьезные. То есть это чутье, интуиция. Вот был человек, он говорит, я вот в рейс на машину выхожу, вот прям как в состоянии медитации в этот момент вхожу. Да, там я могу, я вообще ничего не ем. Я еду там, не знаю, там в Ростово-на-Дону, в Питер. Ничего не ем, все, я пошел, фура у него. Приезжает до Питера, смотрит на фуре груженной, скорость средняя 150 км в час. Расстояние известно, время, за которое он известно, проехал средняя скорость 150 км в час. Вот так вот. А по факту он ехал со скоростью 80 км в час, 90 максимально. Почему? А он просто пронизывал, у него талант такой. Сквозь время, сквозь реальность, я не знаю, что он сделал, но вот он по факту так доезжает. Он говорит, я худею на столько-то килограмм, да, пока я еду. Это для него. И это водитель. Вы представляете? Обычный водитель, но он на своем месте, он в своем предназначении. И в каждом из нас есть талант сокрыт, серьезный талант от Бога. И задача державы раскрыть этот талант человека и создать ему условия. Инженеру, вот тебе строй. Кто ты? Вот в общину приходит человек, первый вопрос, а ты кто, собственно? Я повар. Да, ты уверен, да? Давай посмотрим, что ты еще можешь там. Да, повар, иди туда-то. Ты кто? Строитель, вот иди строй. Ты кто? Ты кто по сути? По сути ты кто? Чем ты хотел заниматься? А я вот, ну вот кузнечное дело не хочу. Так, вот тебе кузница, давай. А дальше логистик. Логистик делает так, чтобы все это скооперировалось. Потому что логистики им тоже рождаются. Нельзя выучиться. Вот сейчас менеджмент. Сидят там, вот я окончил курсы менеджмента. Как? И мне там, как ты не знаешь вот этих вещей? Как ты не знаешь вот этих мне называть? Я говорю, ну суть расскажи. И суть рассказывает там, которая на 2×2=4. И для него это великая истина. 2×2=4, и он этому учился там. Ёшкин кот, да это же вообще все элементарно. Для любого логистика это вот так, хоп-хоп-хоп, даже задумываться об этом не будет. Потому что он по предназначению логистик, руководитель. А там вот на курсах учат. И всех подряд, типа, сейчас мы научим вас делать деньги. Вот сейчас человек, я же говорю, вот как купец приехал, да, с этого, с Рыбинска, сейчас бы у меня, он говорит, слушай, да я на чем угодно могу деньги сделать, ну, рот у меня купить, вот я в окно смотрю, вот смотри, у тебя эти одуванчики, да, вот я из них могу сейчас прямо сказать, как сделать деньги. Его знакомый, да а чего вы тут коровник не поставите, вот поставьте, вот у вас место коровник, и сейчас все пойдет. Да это для него как 2×2=4, потому что по предназначению он купец. Все. И что тут сделаешь? И поэтому, когда каждый из нас на своем месте, он купец, у него с деньгами хорошо, у меня есть знания, у кого-то есть руки золотые, у кого-то там педагогика великолепная, он знает, как с детьми общаться. Вот мы собираемся в одном месте, к каждому условию, и все счастливы. Община – это единое целое. Все люди в общине – это вот то, что правильно семья. Они соединены между собой. Это как грозди винограда. И горизонтальные связи, и вертикальные связи, разные связи. Это единое целое, это единый живой организм. И вот что-то мне подсказывает, что они столкнулись там с проблемой, что они живут по принципу единого живого организма, но начали появляться серые, и они начали в этом организме производить воздействие. И обычные нормальные люди, условно говоря, они начали превращаться в серых. Они начали превращаться, меняться, трансформироваться. И пошло как вирус, заражение. Все больше и больше туда уходить начало. Понимаете? И забили тревогу. Что делать? Они привыкли связи обрывать между собой, потому что единое целое. А свой-чужой нету. Ты же интуитивно стремишься со всеми быть добрым, со всеми. Ну, везде свои. Это в нас заложено. И вот мы столкнулись с этой проблемой. Видать, кто-то это успел там понять, сообразить. Что сделать? Создали симулятор, смоделировали всю вот эту модель в разных жестких моментах, чтобы мы, во-первых, научились свой-чужой. С этими связываться нельзя. Он чужой. Вот так. Почему? Он чужой. Ты с ним соединишься, если у тебя есть порог, он тебе на лопатке. Если ты чистый, хорошо, ты можешь с ним взаимодействовать. Почему сейчас? Чтобы уже осознанность проявляться. А со своими нужно наоборот, в обнимочку, вместе. И максимально помогать друг другу. А у нас срабатывает та же самая гордыня. Мы привыкли в этом мире жить, и эту модель нам печатали. Вот я даже с женой общаюсь и говорю, ну, община, там все общее, и в этом нет ничего плохого. Ну, говорит, как же, вот у меня есть свой фотоаппарат. Вот дал попользоваться там ребенку, да, там фотоаппарат сломался. Блин, ну, это же мой фотоаппарат, да, моя энергия в нем. Я думал, что ответить-то? Ну, логика понятна, потом понял. Фотоаппарат-то в общине твой, но пользуешься ты им на благо общины. Дом-то твой, ты в нем живешь. Но это в составе общины, это ты же приносишь благо общины. Машина, может быть, ты и пользуешься, как фура. Но зачем мне фура? Это водитель фуры. Но она принадлежит общине. И он благо этой машины приносит общине. Это не значит, что там любой сел, поехал на эту фуру. Нет, он должен за ней следить. Он должен быть за нее ответственным. За ней там ходит, лелеет, там, как и за любой техникой, еще что-то. Это твое. Ты им пользуешься на благо всех. Вот где ключ-то. То, что да, ты этим владеешь. Там музыкальный инструмент. Да, понятно, он как бы личный в том плане, что тебе его община покупать, но ты же для общины там душу раскрываешь, ты же всем хорошо делаешь. То есть на благо всех, да. Время? Да, у нас уже чат кипит, много вопросов, мы даже уже приостановили прием вопросов. Хорошо. Я думаю, что давай нужно, наверное, сконцентрировать, какой-то итог подвести, и мы перейдем к общению с нашими зрителями. Хорошо, сейчас я заканчиваю тогда. Выход из всей этой ситуации, я на этом сконцентрирую, вообще вот все вот это фактически сделать для того, чтобы как из этого выйти. Создать тыл, поместить туда фактически и телами, и сознание наших детей, в первую очередь детей, создать им систему обучения, чтобы за 2 лета они получали все нужные знания. К 18 летам у них было высшее образование, они уже были осознаны, это тоже делается по преемственности. Это отдельная тема, я думаю, отдельный эфир проведем. В этот момент мы не теряем времени, взаимодействуем с людьми, находящимися в такой агрессивной среде, и подтягиваем свои соцсети, свои эти эфиры, кооперируем с ним, экономические модели налаживаем, да, то есть мы начинаем с ними взаимодействовать, потому что уже, ну, есть тому, кто говорит, кто-то даже может где-то, вот люди воюют, извините, я же такой пример скажу, вот там на Украине, да, вот есть наши солдаты, И вот они там находятся, пес знает где, воюют, их там и подставляют, и прочее, да. Но, обратите внимание, находятся женщины, да, вот с носилками, например, видели, да, Алексей, носилки шьют. А что это значит? Да есть обычная женщина, да, которая, ну не может она не сделать что-то для своих. И она нашла способ, вот носилки для своих солдат, а что это происходит? Да она носилки здесь, а на самом деле она подключается и поддерживает солдата своей обережной женской энергией. Вот они создали уже клуб, вот там их уже много. И солдат, носилки-то, я бы сказал, поддержка нужна на уровне энергии, потому что если он на уровне энергии защищен, то ему бронежилет не нужен. То есть если община, есть войны, они будут. Но они же, если он служит хоть на другой стороне планеты, но он в составе общины на уровне сознания энергии, то община является для него железобетонным щитом. Вся община. Я уже не говорю о его собственной родной женщине, да, там, супруге и матери. Вся община его защищает. И вы знаете, ну я думаю, не то, что у него боевой дух будет на высоте, не то, что он один в поле воин, потому что за ним все стоит, и он это ощущает всем своим существом. Так и пули мимо летят. Пули, вот вспомните Скобелев, Немирович Данченко, он описывает, как этот великий человек, он стоит по нему батальонами, прям стреляет, пули мимо летят. Это очень интересно. Почему? Состояние. Потому что вот это все, как говорится, мир энергии, да, вот так условно говорит, это на самом деле реальность. А вот материальный мир – это отражение вот этого вот. Просто мы увидим. И, соответственно, если здесь сила накачана, что на материальном уровне никаких неприятностей не произойдет. И когда ведущий человек видит с ребенком неприятность, что он, а что я сделал не так? А где я совершил ошибку? А кто мог сглазить еще что-то? Потому что знает причины-то в другом, в событийном ряде. Вот что знает. И, соответственно, община, она может и Витязь защитить, и людей со стороны, и людей в городах защитить. Вот это вот, и вот сейчас вот задача вот эти общины начать формировать по идеологии, которую уже Алексей Орлов наиболее объективно расписал. А идеология – это единая вот эта структура, которая вытесняет, это защитный кокон, понимаете, в котором есть, это конкретные люди. Вот можно еще один очень важный вопрос озвучу, который реально важен. Я вот задумался, знаете, есть Щетинин, есть школа. Нет Щетинина, нет школы. Есть Сталин, есть большая сильная держава. Нет Сталина, нет страны. Есть Лукашенко, есть сильная держава, да, там, ну, в Беларуси. Лукашенко не будет. Что-то мне подсказывает по вот этим примерам, ее тоже не будет. Это закономерность прям какая-то. Я начал анализировать, а что же, собственно, происходит, а почему? И выявил вот такой интересный момент, что вот этот человек, особенно если это третья варна, он собирает, и это и есть, люди становятся такими, как он. То есть честный человек, возьмем ту же Белоруссию, да, там он изо всех сил, я вижу, что старается, и люди к нему тянутся, у них частичка сознания становится его, как Великий Советский Союз, как Щетинин, они как бы вбирают в себя, помните, и они защищают, оберегают, они питают силой народ, человека, а он защищает своим существом, это его душа. Щетинин, он своей душой вобрал этих детей, создал для них зону безопасную в этом агрессивном мире, даже от родителей отнял, связи с родителями даже, чтобы они там раскрыли свою суть. Это и есть община, они же там как единое целое были. Но Щетинин этот щит создавал. Если убрать вот это, вот убирается щит. Если не предусмотреть заранее, система валится. Она рассыпается на много маленьких систем, да, потом приходит там серенький, еще кто-то. И нужно, опять-таки, чтобы держава была, знать все эти механизмы. И что делать так, чтобы тут же сюда ставить другого, кто бы мог ее тут же пересобрать. И обратите внимание, тот, кто тебе помогает, замы, это не значит, что они могут сюда. Он может быть обалденным замом, синхронизирован с этим человеком, но он не третий варный, условно говоря, он не может занять его место. Вот там супер-супер человек, он не потянет. И нужно видеть, кто третий варный, его заранее готовить и тут же его посаживать. А знаете, как это делается? У меня есть предположение. То, что вспоминаем, да, вот, то, что вся эта структура там варный, вот она третья, а есть еще и четвертая. А четвертая, она должна вбирать в себя вообще всех. И у нее есть связь, вот та самая родовая энергия. если вот здесь вот, вот это уходит, то четвертая в этот момент, она структуру держит. И появляется возможность подтянуть, выбрать там из предыдущего, выбрать лучшего, и он заново вот эту структуру собирает. То есть вот этот элемент четвертый варарный, жреческий, это одна из его задач как раз. И поэтому здесь они управленцы, это жесткие там руководители, они должны управлять, это воины. А здесь они должны быть все принимающие, то есть они должны принимать всех своих, какие бы они ни были. И тогда они могут синхронизироваться со всеми параллельно вот этим всем структурам и удерживать всю связь. И идеология – это как раз строится на конкретных людях, у всего есть своя фамилия, имя, отчество, живущие конкретно сейчас, здесь и сейчас. Если нет конкретных людей, никакая идеология не будет, все развалится. Потому что это ты внутри человека собираешь все, который может в себя вобрать все это. И поэтому столь ценно находить людей более высокой варны и подтягивать их как можно выше, выше себя. Если человек осознан, он понимает, да, я здесь, у меня структура, но я заинтересован из-под себя даже воспитать и поднять выше себя, потому что оттуда он может мне помочь и всем остальным. Это надо, чтобы гордыни не было. Это очень серьезная тематика. Очень сильно мы между собой плохо взаимодействуем, скажем так, гордыня. И вот здесь задача вот как раз вот этой варновости тоже важно понимать. То есть общины, которые создаем, это опять-таки конкретные люди, это конкретные управленцы, это конкретное все. Убрать этих людей, если все развалится, она не выдержит, как и если, извините, в Беларуси сейчас тоже Лукашенко не вечно. Если не предусмотреть переход, не подстраховать там, кто это может сделать так, не выставить, не иметь там те же свои СМИ, не выдержит. Потому что это конкретно, это душа человека, вся страна, это один человек, вся, вот вы это знаете, по факту. Как и весь Сталин, это бил Советский Союз, весь, все до последнего были внутри него. Железный занавес, помните, это информационный, он же создал себя, защитив от всех этих эгрегоров внутри себя, вы поймите, что он создал. Он же информационную блокаду, железный занавес, да он же блокировал, он же тыл сделал, вот что он сделал для нас. Понимаете, вы вот это когда осознаете, это интереснейшая вещь. Как только он ушел, еще сколько лет существовал, я предполагаю, что там были вот эти ребята в Советском Союзе. Если Сидоров об этом пишет, что были жреческие, очень серьезно, потому что сколько там, полвека рассыпался Союз, то есть это настолько мощная система была. Они изнутри прорвались, вот эти ребятки, вот эти вот сюда, внутрь системы вот этой вот. Дальше они нашли вот этих лопухов, этих правителей, там есть даже Рокфеллер, как рассказывает это интервью, как он приехал сюда, увидел вот этих вот наших лопухов, к этой КП или что там было, уже не помню, в партии, и он понял, что здесь лохи сидят. Он откровенно это понял по вопросам. Он уехал, здесь создал банки первые, все остальное, все, и страну начал разваливать изнутри. Дальше вопрос времени. Он изнутри начал все это съедать, находить те же серых, катехизис СССР, помню, да, эти библейские товарищи. И начал изнутри подтягивать это все делать. Все. Потому что не было вот этой единой, не было структуры. Это очень важный момент, его надо знать. Здесь, как обычно, много чего хочется сказать. В общем, смотрите, каждый из нас, у кого есть особенно высший яд, ну, я думаю, такие практически все смотрят, каждый из нас, у него, он родился со своим предназначением. У него есть свои определенные функции, задачи. Мы уже рождаемся сюда под задачу. У нас таланты. То есть мы зарождаемся в это время, в этом месте, значит, у нас есть нужда во всем обществе. То есть мы конкретный винтик в этом конкретной державе, незаменимый винтик, да, именно такой, талантливый. И вот надо понять, во-первых, надо захотеть собрать державу, захотеть внутри нее встать, захотеть внутри общины, то есть наладить связи и найти себя, после чего ты становишься счастливым. Когда на свою предназначение. Логистик, да он будет счастлив логистикой заниматься, эти не потянут. В общем, предназначение человека, как задача державы, найти предназначение человека и дать им возможность его реализовать. Каждый в итоге встает на свое место, эти сюда, и все счастливы. И дать знания еще нужно, да, вот эти все, о которых говорится. Почему разваливаться, вот тоже я еще минуту, да, создал тот же... Извините, уже я услышал Назаров, да, вот он создал целую структуру большую. Опять-таки он собрал вокруг себя, то есть он сумел собрать. И воспитали, 17 лет он, кажется, говорил, да, я вот эфир слушаю. 17 лет он держал структуру, где было всем хорошо, но он не давал знаний. Надо было, за это время можно было воспитать чуть ли не два поколения. В воспитать детей уже знаниями, уже структурами, и уже, скажем так, второй варь, на который нельзя воздействовать. И тогда бы у него была структура, чтобы его отсюда не сбили бы. Он был, ну, я предполагаю, извините, конечно, что как работодатель, он сделал всем хорошо, но они все не тянулись от души. Ну, то есть община – это когда ты всем существом для всех. А если создать, ты хороший работодатель, ну, ты классно мне зарплату хорошую платишь, ну, я пошел там туда-сюда. Вот отличие общины от классного там работодателя или организатора, который создал хорошие условия. Это вообще разное. Потому что на уровне как раз вот этих энергий, да, то есть хороший работодатель, да, класс, но они смотрят телевизор, они смотрят новости, и все, их раздирает. А нужна своя среда, вот это самое-самое важное, своя безопасная среда для сознания людей, в первую очередь для сознания, и в вторую очередь для пребывания наших, что называется, тел. То есть это на природе, это вокруг свои, и тогда это будет гигантское, и люди будут счастливы, и все вокруг будут счастливы. И тогда мы решим вот эту задачу, скажем так, научимся. Раз этап такой пришел, да, как сказали, была закрыта доктрина, сейчас открытая, ну здорово, значит, нам пора эти знания использовать и делать своими действиями, своими конкретными действиями руками этот мир счастливее, таким, каким он должен быть, наш мир. Все, и пусть они там что хотят строят, мы строим свой мир, и все. Ну, на этом пока, наверное, все. Благодарю тебя, Иван. Основная часть у нас подошла к концу. Мы все обстоятельно и широко разобрали, поэтому после небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части эфира и ответим на вопросы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – устройство нашего мира, как построить мир нашей мечты. В первой части Иван очень широко рассказал обо всем и очень детально. И сейчас мы прочитаем вопросы наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает зритель с именем просто спросить. А что значит живые души? Другие бывают? Ну, давайте смотреть. Живые, неживые. Ну, если человек, получается, подключен ко всем этим структурам, эгрегориальным и прочее, то есть он живет чужой жизнью, его нету. Просто человека нет. Вот он ходит, что-то делает, а его нет. Это даже может быть человек там с высшим «я», еще что-то, но его нет дома. Так тук-тук, кто дома? Его нет. И мы это видим в повседневной жизни вокруг себя. Даже кто-то на самом себе это видит, понимает, ну, живые. Дальше. Живой – это тот, кто живо, жизнь, да, то есть он пробудился, у него вот эта связь, и он счастлив. Он счастлив от того, что он делает. Он счастлив постоянно, у него куча-куча энергии, вот эта связь раскрывается, это живой. Вот если этой связи нету, если вы не встаете каждый день с радостной, а, день начался, сейчас я побежал, у меня там такие-то планы, все, я побежал туда-туда-туда, все. Все, сделал, счастливый, довольный, поработал, следующий день проспался, а, опять, здорово, наконец-то день начался, а я-то думал, и пошел опять делать. Вот это норма. Я вам рассказал бы секрет, что такое норма семейной жизни. Я хочу отдельный эфир. Я уже полгода как хочу это донести, скажем так, но так как постоянно все новое, новое, новое, потому что семейная жизнь и вот это, скажу хоть пару слов, то, что люди не знают, что такое нормальные взаимоотношения в семье. Я сколько? 12 лет супружеской жизни. Вот эта вот вещь, вот это вот, а есть вот это вот слияние, полное слияние. Вообще, ну то есть это даже не связь, абсолютное единение душ, синхронизация полная. Для этого нужно все страхи преодолеть, абсолютное доверие, абсолютное слияние. Вы не представляете, как все меняется. какое происходит, ну, скажем так, эффект в семье между людьми, когда у них полное слияние, полная синхронизация, абсолютное вот понимание. Вот душа в душу, да, вот душа, душа в душу. Ну, ладно, это мы отдельно откроем, но, скажем так, даже понимая, что это есть, люди могут понять, что к этому можно стремиться, хоть эталон дать людям. Потому что вот в этом состоянии это как магнитом тянется друг к другу, вот просто вот постоянно. И от вот соединения, да, вот взаимоотношений все набирается, усиливается, то есть мужское и женское начало. То есть ты получаешь дополнительную энергию, мужская и женская, да. Это очень большая, это сила неимоверная. Вот за 12 лет, вот только сейчас, вот последний месяц, наконец-то дошли. Это опять-таки путь был гигантский. И вот я жене говорю уже давно, ну вот я ж тебе уже который год пытаюсь донести там про доверие, про то все. Но вот когда она в результате определенных сложных ситуаций, да, опять-таки, все у нас через ломку идет, вошла в это состояние, поняла, что это такое, и вот теперь она знает, и теперь она чувствует. Вот мы соединились, вот мы сидим вместе, да, вот мы соединились, понимание, да, помните, где внимание? Вот мы единое целое. А вот сейчас, а вот тебя нету, она начинает чувствовать, ты где-то там. Я говорю, да, я сейчас там поговорил с кем-то, к примеру, перестроился, я не могу выйти на уровень вот этот вот частотного диапазона, как слияние двух высших «я». Не получается, раз, она мне помогает, хоп, вместе с ним, и мы чувствуем абсолютную благость внутри. Это прям вот как родовые потоки соединения, это необычайное состояние, это норма для всех. И это мы можем сделать, чтобы дети наши уже 18-20 лет этими способностями обладали. Вот дай бог, вот мы, блин, свои почти 40 достигли этого состояния, мы вот радуемся хоть не стариками в 70 лет, да? А если это молодежь 18-летняя, сразу она соединяется и уже там такие, то есть женщина, она встраивается в мужчину, вот что происходит. И вот чтобы она встроилась, как на физике, помним, Рита, на уровне энергии, вот это вот прям наполненное. После этого, ну, скажем так, мужик уже, ну, у него такой тыл появляется, что он может уже раскрыться наполненно. Помним, да, как пирамидка его подпитывает. Так я аж брал только модель общую, это все, вот я рисовал общую, а если мы берем частную, мужскую, женскую энергию, вот у меня дочь родилась, это вообще, она же сразу меня поддерживать стала, она только родилась, вот я ее в руках только держу, а я уже ощущаю, как она меня держит. Малютка, минуты не прошло, как родилась. Я вообще обалдел. Что такое женская энергия на самом деле? Это неимоверно, то есть это отдельно надо разбирать. И когда люди начинают осознавать это, начинают это ценить, начинают эти связи держать, и тогда лучше, вот тебе семья, вот тебе община, вот тебе и держава. То есть это все, вот это надо с детства воспитывать. Это, ну, номер один. Создать условия, чтобы воспитать и передать. И вы не представляете, каких высот достигнут наши дети, когда мы сформируем для них условия, вот реальные условия, вот так их поднимем, все, что имеем, да, да. И дальше они нам такое покажут, что нам и не снилось, даже близко. У нас такого нету, не было. Мы живем вообще в мире вот так вот. С детства вспомните, какой-то там ломка 90 и все остальное. А они, и они нам покажут. Все. Идем далее. Да, давай как-то покраче, потому что вопросов много. Геннадий Романенко. Время смены мышления от чего зависит? Как ускорить, чтобы успеть поменять не только сознание, но и мир? Быть добру. А, смотрите, община — это отдельная тема, опять-таки. Община может помочь друг другу. Вот смотрите, у вас хорошее настроение, вы можете поднять настроение другому человеку. И наоборот. То есть мы можем друг другу помогать. И вот когда людям плохо, да, вот, допустим, человеку есть сложности, проблемы, вот он в общину попадает, ему дают задачу, вот, не знаю, даже копай, вот это, то делай то-то, то-то, то-то, и он потихоньку вытаскивается, мы можем друг друга вытаскивать. И нужно собираться, кооперироваться, взаимодействовать. Вот даже сложности, проблемы, вот все равно надо что-то делать. Служение, ключ – это служение. Служение – это выполнение своего предназначения. Найдите, где вы можете, не знаю, подмести там это, убрать мусор, начинать. И вот вы начинаете что-то делать для людей, для мира, у вас включаются вот эти родовые энергии, у вас включается предназначение, дальше уже вы ищете себе по профилю. Найти себя в этом мире чужом – это сложно. Поэтому общины нужны. Вот сейчас формируется община. Всех приглашаю, народные общины, заполняйте анкеты. Сейчас будет логистика, если сейчас, вот, надеюсь, вот, в ближайшее время, если получится нам все-таки состыковаться, то уже будет дальнейшее действие, и мы не будем там сидеть и лапти чесать. То есть нам понадобятся люди, понадобится, кто будет реализовывать. Дальше мы можем формировать такие общины практически сразу в других местах. Вот у кого-то есть турбаза, хорошо, у тебя там рядом люди хорошие, давайте мы вам поможем там организовать. Сейчас мы вам логистику, может быть, где-то с финансами, где-то гранты, где-то еще. И вот она пошла, движуха. Чего вы сидите? Заходите вот на сайт Народной общины. Во-первых, подпишитесь. Это, ну, не сайт, это пока ВКонтакте группы. На ссылочка есть. Будут новости. Она только раскрывается, проект. Только-только-только начался. Скоро движуха начнется, скорее всего. И тогда вы уже вовремя сможете, ну, как бы сказать, найти. Можно даже в соцсеть строиться, уже помогать. Сейчас все будет. Подождите. Ну, вы можете уже анкету заполнить, и мы уже как бы будем знакомиться, кооперироваться. Давайте дальше. Анатолий Подкова, откуда все эти сравнения с компьютерной игрой? Не побег ли это от реальности? Компьютерная игра. А по сути, что такое компьютерная игра? Вот тело сидит, оно за компьютером. А душа, она в этот момент встроена в структуру. Так, стоп, сейчас, зарядочка что-то не идет. Вот, не подсоединился. В этот момент вот тело сидит за компьютером, а душа, она в какой-то энергетической структуре туда встраивается и там что-то делает, симулятор. Что такое? То есть ты в одном симуляторе получаешь еще другой симулятор. И никто не сказал, что это совсем плохо. Лично я, знаете, я так прятался от этого мира. Я в компьютерном мире провел несколько лет, вот просто буквально, потому что я не мог здесь ничего делать. Я в институте в этот момент учился, я просто тогда нырял хоть где-то порядок. Я вот сейчас общался с одним из мужиков, да, там, своих. Он говорит, слушай, а я так в наркомании уходил, потому что я не мог ничего поделать, мне этот мир вот так вот. Я ушел в наркотик, потом вылез, все, теперь он служит, помогает. Для нас это просто мир, вот, чем выше уровень человека, тем сложнее ему жить. Ну, в смысле, вот, чистота. Его просто ломает. И компьютерный мир – это не побег, это опять-таки симулятор. А вот он, наверное, про вот это имеет в виду, что вот это симулятор вот этого мира, да? Ну, что я могу сказать? Есть много косвенных данных, что мы вообще живем в симуляторе. Много. Я даже начинать не буду, это надолго. Даже сейчас начну, это точно надолго. Давайте дальше. Если это надо, отдельно я буду рад объяснить. Да-да, идем далее. Каролина, здравствуйте. Иван, как увидел изнутри мышление серых? Через ясновидение? Да поговорил с ним. Вы просто будьте внимательны, вам никакое видение не надо. Я, если честно, вот эти видения вообще... Что такое видение? Я вам сейчас объясню. Вообще это классная штука. Я знаю, что кто-то может что-то там видит, таких единицы. По факту, в этот момент человек закрывает глаза, вуаля, и там в какую-то вот эту шляпу. И ему там всякие глюки, то... У меня есть такие ребята, да, там, классные тоже наши мужики, вот он залез вот в такую штучку и говорит, мы там помогаем, мы там сражаемся, мы... Я эту штуку проходил, но быстро как. Я говорю, молодцы, у вас там целая команда. Я говорю, вы там в астрале, да-да-да-да. Слушай, говорю, а ты прилетай сюда ко мне, планировку дома зарисуйте, вот хоть всей командой. Я разрешаю, вот планировку зарисуй мне, и я пойму, что да, действительно, там что-то делаешь. Ну, как вы думаете, он смог зарисовать? Ну, он, по крайней мере, попытался. То есть это все, он попадает в тот же самый компьютерный мир, симулятор. И вот эти ясновидения очень часто это просто банальные глюки. Это все проверяется логикой. Вот у тебя есть способности? Замечательно. В мир это как-то явить, чтобы это было видно. Ну, ясновидение, а вот кто там сидит за стеной? Классно. Поэтому я вот эти все способностями, я даже их как-то это, просто достаточно научиться чувствовать. Вот это все. Чувствовать человека, чувствовать, что происходит, чувствовать птичку, чувствовать дерево, чувствовать. Ты просто разбираешься, чувствуют многие. Я вам точно могу сказать. Начинаете внимательными быть к своим ощущениям, к ощущениям других. Допустим, жену свою чувствовать, да, там, ребенка своего чувствовать. И ты начинаешь потом этих серых чувствовать, а потом ты можешь с ними сесть и поговорить. Вот после того знаменитого случая, когда она положила на лопатки, так получилось, что был назначен у меня с ней встреча. Я с ней поговорил. И я понял, она была на коне, ее мировоззрение, как они мыслят. Они вообще другие. Они просто другие, вы не понимаете. Это вот мы привыкаем свою модель на других, типа они вообще другие. То есть для них У них такое мировоззрение гибкое, вот такое, вот что угодно, хоть режь, хоть убивай, хоть там, не знаю, подставляй, все оправдает, их собственное мировоззрение оправдает любое действие, абсолютно. Нету глубины, нету совести даже близко. Совесть – это знаете, что с позиции этого человека? Это прежде чем что-то сделать, 10 раз подумать. Вот это совесть, вы поймите. Они не знают, что это такое, у них этого нет даже близко. Вы просто, когда начнете их анализировать, вы общаться с ними, говорить, чтобы они говорили, почитайте их блоги внимательно. Я прям начал потом этот блог раскрывать и нашел вот это в изречении, много других интересных. Вы посмотрите, что они пишут и как. И вы их поймете, начнете хотя бы понимать. А подготовленный, вот как я, товарищ Арестович, это конкретное видео. Посмотрите, где он конкретно говорит, как он ведет себя, как он... Внимательность надо. Надо, главное, не подключиться. Если вы подключитесь, вы будете думать, что это все правда. А забыл нарисовать, как подоляка работает. Он вгрызается в пространство, просто вгрызается, и людей подключает на себя, и вот эта правда, абсолютная честь, вот эта честь, это состояние чистоты, у тебя поток врубается, и он выкашивает просто эти энергии, вот эти вот серых, просто напрочь. У него миллионы просмотров, потому что видно, что нормальный мужик свой, абсолютная честность во всем. Обратите внимание. Даже с деньгами он не связывается, вообще никак, никакой помощи не надо. И рубит, рубит, рубит. Это вот наш человек. И на уровне энергии он просто их всех раскидывает. Там а люди, его смотрящие, его поддерживают своей энергией. И поэтому, если человека поддерживать, то с ним что-либо сделать в явном мире очень сложно. И поэтому важно таких людей держать, мыслями держать, как и Лукашенко. Держать таких надо мужиков. Они, Лукашенко, уже 30 лет ничего сделать не могут. Почему? Потому что народ его держит. Даже в России сколько держит народу. Вы посмотрите комментарии. Держать надо своих. А этих всех, пусть они сами там лесом идут. И спорить не надо ни с кем, надо просто делать дела, идти своим, помогать, делать. Даже просто новости смотришь, ты уже держишь. Мысль, энергия. Давайте дальше. Анатолий Подкова, помогает ли состояние осознанности, чтобы не попасть под манипулирование? И что, по-вашему, состояние осознанности? Слушайте, манипуляция — это когда некто из... Это, давайте так. Мы эту тему тоже так немножко обсудим. Манипуляция – это осознанное воздействие на человека в корыстных интересах. Объясню. Именно в корыстных. Потому что мы просто, вот сейчас вы меня слушаете, я уже, можно сказать, на вас воздействую. Если бы я вас слушал, вы бы уже оказывали воздействие на меня. То есть сама информация, сами знания уже как-то идет взаимодействие. Но когда это делается в корыстных целях, вот это манипуляция. Это можно научиться чувствовать, но как тут уже порой как защититься от манипуляции, а для этого нужно разбираться вот в этих даже логикой. Если человек очень много говорит, значит, он уже оказывает воздействие. Если вы начали становиться похожими на человека, которого слушаете, значит, на вас тоже воздействие. То есть вы можете косвенно оценивать как бы себя со стороны, наблюдая. Это мне как раз и помогало. Я просто наблюдал, что-то я меняюсь. А что жена говорит обо мне? А что-то ты стал на него похож? Я такой, так, стоп. Что окружающие говорят? Что-то ты больно много сидишь за компьютером. Еще один маленький момент. Вот эти все эгрегоры на вас оказывают сильнейшее воздействие. Доказательство? А вы свою семью отключите от интернета и телевидения. На недельку так. Полностью. Чтобы вообще никакой связи. И вот для многих начинается ломка. Мы пробовали раз в неделю делать день без интернета. Это сложно, потому что у тебя привычка, тебя как бы как наркотик сосет. Это вообще сложно, это реально, вы попробуйте. Вы чувствуете вот эту зависимость. Вот реально там новости это посмотреть, что там происходит, что там. Вы же не просто подоляку слушаете, вы же слушаете события тех украинских вещей, вы туда погружаете свою энергию. Ну да, вы, может, чем-то помогаете, но она на вас воздействует. То есть полная информационная блокада только поможет вам и труд, где-то, к примеру, на Земле, поможет выйти из вообще всего этого. И тогда потихонечку вы научитесь. Либо проще сформировать среду, куда вас поместить, где уже все будет, да, условно говоря, как вот вообще. Будут люди, которые знают, которые объяснят, вы как бы под щит встаете. По крайней мере, детей-то надо обязательно. Давайте дальше. У меня руки без интернета будут тянуться к книге. Анатолий Подкова. Книга — это тоже. Да-да-да, идем далее. Анатолий Подкова, так как все-таки построить мир мечты? А то, по-моему, мы куда-то не туда поехали. Вот попунктно давай расскажем ему. Мир мечты начинается со служения. Вам нужно себя сначала построить. Найдите, где вы можете служить. Это везде. Вы начнете отдавать частичку сюда, у вас будет включаться поток. Это действительно. Можете найти людей, можете, я уже объяснял, там, родник собрал, там, субботник организовать, еще что-то делать, объединять. То есть это с этого начинается, начинаешь что-то делать. Вот у тебя формируется какая-то группа, ты с ней можешь что-то координироваться, общественная закупка, можно вот радио помочь, можно хоть рубль радио перечислить, это уже поддержка. Вы рублем своим, даже одним, вы уже энергетически поддерживаете, это очень серьезно. То есть реально нужно вот что-то делать. Знаете, так, у меня такой девиз был много лет. Всегда можно сделать что-то хорошее. Вот как бы плохо не было, как бы у вас не наворачивал наизнанку. Я даже, будучи в болезни, когда вообще голова раскалывается, я специально экспериментирую. И я могу все равно сделать что-то хорошее. Всегда. И вот нужно научиться видеть и делать. Видеть и делать. Шаг за шагом. Это надо начало такое. А потом уже идет кооперация. Вы сначала себя выстраиваете, потом вы кооперируетесь с такими же, потом вам помогают уже строиться, допустим, вот ты кто, да, там, я тот, вот сюда. Но надо начать самому себя выстраивать. Это как бы условие. Ты научись иммунитет получать вначале. Ладно, дети, ты себя выстрои. Я уже молчу про семью, которая у нас нуждается неимоверно. Это отдельная тема, я буду ее проходить. Я думаю, пока достаточно. Вот обратиться можно вот даже на радио, там кучу дел нужно переделать. Да, я с тобой полностью согласен. Даже какие-то мелкие дела. Вот смотрите, допустим, какой-то эфир, но просто нажмите, что вам понравилось. Если у вас откликается в душе, и это видео будет продвигаться в интернете, и его увидят много людей. Валерий Лаврененко. Отдельные массовые поселения староверов находятся по всему миру. Например, в Южной Америке они взаимодействуют с капиталистической системой, платят налоги и так далее. Почему мы не видим изменения в этих странах? И вторая часть этого вопроса. Бензин, электроэнергия, орудия производства делаются на заводах и предприятиях. Инженеры, программисты, атомщики, металлурги, шахтеры, летчики и так далее. Что они будут делать в замкнутой общине? Опять-таки, понимание общины. Община, то, что мы строим, они открытые. То есть есть община, есть города. Да, так условно. Общины организуют кооперативные предприятия, организуют СМИ, привлекают соли. То есть открытая система. То есть мы не запираемся. Монастырь. У нас внутри тыл, дети, а мы уже, не знаю, мужики, воины, активно работаем. Свои СМИ, они активно каждый день по несколько новостей. Дальше что? Сюда мы кооперируем между ними. То есть это строительство державы. Мы идем вперед. Мы не отступаем. Мы идем вперед. Мы просто координируемся. Вот отличие кардинальное. Если запираться и как бы устраивать жизнь, ну, извини, да, у тебя там временно будет хорошо, а потом, вот как вы знаете, вот тоже родовые поместья, а ведь в Донбассе там тоже есть родовые поместья, в Украине тоже, их там много, и что? Вот они там сидят, мечтают, что им там танками не прошлось по ним и снарядами? И вот это хороший довод, я тут отрезляю некоторых наших, там тоже родовые поместья, и там тоже там сидят, там медитировали, и раскатали, и также сюда придут, куда угодно придут. Будет у тебя классная община, там, замкнутая. У них задача такая, что, вот обратите внимание, с каждым годом людей с высшим «я» получается, что рождается меньше и меньше, просто нас становится меньше. Вот что бы ни происходило, нас меньше. Меньше, еще раз меньше. Я забыл сказать. Вот помните, я говорил, как у нас в поселении там подставляет своих же соседей под удар. Так то же происходит в Украине. Нашелся серенький наших людей, зазомбировали и кинули против нас самих. То есть мы воюем со своими. То же самое было в Великой Отечественной. Тот же самый немцы, свои, их зазомбировали, накачали оружием всей Европы и кинули на нас. То есть мы постоянно воюем со своими. Это происходит всегда и везде. И даже та самая гордыня, помним? Вот ты такой классный, а ты воюешь со своим. Вот даже мы договориться не можем. Почему? Обратите внимание. То есть они используют вот эти наши определенные качества против нас самих. То есть они встраиваются, формируют структуры и бросают. И мы друг друга режем. Да если вы семью возьмите, не знаю, свою, чужую, сомнение, спор с женой, муж с женой, собственный, спорит. Так это же вообще нонсенс, если так разобраться, как женщина может спорить со своим мужчиной вообще. Она у нее женская природа, она потеряет свои женские качества, свои таланты и прочее. Она не предназначена для этого. Но так получилось, что из нее сделали мужика. И кто в доме хозяин? И мы опять получается, что друг с другом воюем. Мужик с женой, муж с женой спорит. Понимаете, вот это вот надо понять. Они просто нас кидают везде. И эта модель работает везде. И надо вот это осознать, остановиться, начать учиться гармонично взаимодействовать, не кидаться там, ну, как бы со всеми, то есть не драться на уровне энергии со всеми, да, там, кто круче, кто хозяин, а научиться гармонично взаимодействовать. Тебе хорошо, мне хорошо. Вот смотри, здесь здорово, вместе симбиоза. Это вот очень, это надо внутри переосмыслить многое. По сути, мы для того и, наверное, родились, чтобы научиться быть гармоничным, чтобы избавиться от пороков. А ведь это только первая ступенька, там, не знаю, второй варны, да, то, что нет страха. Нет, вы не представляете, сколько времени, ну, наверное, у меня ушло, чтобы уйти от страха, и что мне для этого приходило, какой путь пройти, его там, не знаю, гигантский. Я вообще не представляю, как человек без подготовки, без знаний вообще может самостоятельно пройти этот путь. Я не понимаю. Ну, я чисто по себе меряю то, что эта планка второй варны для нас она очень высокая, нормальная вторая варна, да, именно нормальная, которая тогда была нормальной. Это фактически для нас там уже очень-очень мудрый человек, скажем так, для нас. А это только вторая. А что такое третья варна, я думаю, нам даже не снилось настоящее. Ладненько, поехали дальше. Следующий вопрос прямо в тему. Михаил Кушков. Что такое варна? Ну, я думаю, что отчасти стоит перенаправить человека на другие видео. Ну, свое мнение все-таки скажи. Да, Алексей Орлов, варновая система, прям посмотрите, 4 видео, это уникальные знания, я о них впервые, Леша их знал, не давал, 3 года назад я их впервые узнал там, тоже там, по случаю, потом 2 года назад это были впервые в открытую изложены, я, кстати, тоже присутствовал в этом, в Воронеже, и потом уже сейчас появились уже разобраны во всех деталях 4 семинара, даже 5, это уникальные знания. Я объяснил со своей, то, что варна, она может вобрать в себя. Я вот со своей колокольни, как я это увидел, и применять, да. А он рассказывает вообще по полочкам. Это бесценные знания, на самом деле, варновой системы, да. Я очень рекомендую всем ознакомиться. А что он спросил-то, что такое варна, да? Ну, вот в моем понимании, это то количество взаимодействий, связей, которое может человек взять. То есть сколько он дел одновременно может делать, скажем так. Вот предприниматель, ну, а мне общаюсь, да, там, допустим, с брянским человеком, он говорит, слушай, вот у меня свое предприятие, вот я и напарник, вот мы можем прям, идешь это дело делаешь, так, у тебя там что-то дома тоже дело в голове делаешь, вот здесь еще по дороге 5 дел сделал, да, и все у тебя ладится. Берем лучшего мастера, вставим его на уровень руководителя, а он не может, и все. Вот он узкое держит, а большое не может, не из рук валится. То есть варна не соответствует. Он не может собрать даже одно предприятие. А они несколько так держат там. Вот это и есть варность. Умение много вобрать. То есть это уровень. Это уровень, который человек может в себя вобрать. То есть это, ну, скажем так, ну, это очень серьезно. То, что у нас зачастую я там третий, я там четвертая, я там вторая. А семью собрал? Ну, давайте дальше. Да, идем далее. Варна – это очень обширный такой вопрос, и у Алексея очень много, Алексея Орлова очень много видео и вебинаров, и семинаров, поэтому посмотрите. Геннадий Романенко, сколько нужно, хочет статистических данных, сколько нужно осознанных людей на Народном славянском радио, чтобы переломить ситуацию, количество? Здесь не, радио – это лишь... Радио, вот сколько хороших дел вы сделали сегодня? А сколько вы по этому поводу видео сняли и отослали на радио? Понимаете? Вот вы сделали хорошее дело, убрались там в лесочке, засняли видео, как мы вышли, допустим, я вот организовал весь дом, мы вышли, убрали лес. Радио это распространило, то есть получилось рабочая, ну, как бы, здесь система получается, то есть радио это лишь вот один из центров, да, вот у них эгрегоры, а у нас радио информационное. То есть человечек там собрал вокруг себя там кого-то, да, там сделал дело, передал это в радио, редакция это обработала, дальше куча людей, и потом по связям, те, кто слушает, подписан на канал, она передает. Знаете, а у нас тут сделал человек доброе дело, эти сидят, здорово, да какой хороший человек. Слушайте, может, я тоже что-то сделаю? А потом этот человек говорит, а смотрите, это же просто. Я вот пошел туда-то, договорился с тем-то, и кто-то из них такой, да, наверное, тоже сделаю хорошее дело. Он сделал, передал сюда, смотрите, а у нас еще человек хорошее дело сделал. Здорово. И еще больше людей, потому что за ним-то тоже стоит целый регион или город. У него местные СМИ в городе, правильно? Там еще, может, в газетке напечатать, еще засветился. И вот оно пошло. То есть дело-то не в радио, а в делах, которые мы делали. Радио только может их передать, а ведь надо каждый день по новости или лучше по 10 новостей, хороших новостей, а нету новостей. А это вопрос вас. Да, благодарю тебя, Иван. Добавлю от себя тоже то, что радио не зря называется народным. Действительно, что от каждого из нас, от поддержки каждого из нас зависит и все дело, которое идет на радио. И если каждый что-то вложит своего по чуть-чуть, то дело будет расширяться, улучшаться и развиваться. Михаил Кушков. Как объединить всех славян? С чего начать? Надо начать объединение славян для устройства славянского мира. На самом деле очень серьезный стратегический момент. Я вот сейчас хожу, уже месяц обдумываю. Потому что знать-то знают, а как это сделать? То мы не знаем про логистический центр, сколько Алексей Орлов про это говорит. Нужен координационный центр, нужен центр сборки. Прям приходят люди, которые уже делают дела. Нужно сделать центр. Не могут. Почему не могут? Не хватает. Помню, варварства не хватает. А здесь получается уровень, то есть славянский мир что? Это вобрать в себя вообще все. То есть уровень того, кто это будет делать, этой команды. Вы прикиньте этот уровень. Но есть варианты. Можно. Это надо, мы же растем, помните, да? Если мы сейчас начинаем потихонечку, может, сейчас мы там город какой-то подтянем, а вот через какое-то время мы уже выросли, о, варны-то, они растут, помните, да? Это, ты растешь, и уровень твой растет, и вот со временем должен быть человек, который вообще все это вберет в себя, да, там, структуры и все остальное прочее. Но вопрос был, как это сделать? Посредством экономических связей. Первый вариант – это информационный. Мы сейчас соцсеть, наверное, она уже запускалась, ее просто не позиционировали. Сейчас, наверное, я поговорил. Вот купеческий ряд. Кстати, вы можете покупать там товары, вы очень сильно поможете. Просто покупайте у своих, вы своим энергию даете. Купеческий ряд, и надо развернуться, рекламируйте эти товары. Это уже сейчас вы можете сделать и поможете нам всем. Вот прям вот сходу, прям с лета. Сейчас соцсеть будет. Ее нужно запитать своей энергией, понимаете, вот само по себе купеческий ряд, он, ну, как бы сказать, предлагает, но его нужно запитать, туда нужно заходить. Вот как есть Алиэкспресс, туда им пользуются, энергию заводят туда. А нам надо заводить свои структуры, то есть свой купеческий ряд. Соцсеть, как только появится, туда надо заходить, оформлять свои каналы, заливать туда кучу информации, позиционировать и распространять. Это будет наша структура расширяться. Это может сделать каждый. Просто новости, просто еще что-то, горизонтальные связи. И вот так через экономику. Дальше это кооперативы будут уже серьезные. Это, опять-таки, это серьезное движение кооперативов через экономическую модель, через выгоду простую, да, сделать так, чтобы были представительства в каждом этом. Это такая серьезная стратегическая модель, которую реализовать можем только, когда мы все реально будем... То есть есть тот, кто разработает, есть тот, кто разобьет по полочкам, напишет инструкции, ну, будут те, да, там, и потом вот вам придет вот такая инструкция, делай раз, делай два, делай три, там, зарегистрируйся здесь, и объясняется почему, вот я примерно объясняю, и когда вот тысячи людей начнут это делать, мы тогда эти тысячи людей же непростых, да, слышим я, мы помним, они запитывают эти энергии, и она начинает разворачиваться, как цветок, и в него начинают все остальные уже, вообще чужие люди, подсоединяться, подключаться, пользоваться, и вот она уже держава, а там мы уже своих людей ставим на места, и, ну, скажем так, вот у нас здесь есть человек, который в главы может пойти, его чуть-чуть поддержать надо, он уже порядок, где-то свой мэр, где-то свое там самоуправление, и они все соединены в единую структуру. Если там кого-то тронут, ну, извините, вот отсюда могут прийти помочь юридически, к примеру, да, там еще что-то, то, что мы единое дело делаем. Вот он так и создается. Он уже сейчас создается, вы уже сейчас можете помогать. И про купеческий ряд уже сказал сейчас, про новости вроде тоже. Поддержать рублем, наверное, тоже не помешает, потому что, вот сколько уже говорили, да, вот, чтобы СМИ хорошо работало, это серьезные бюджеты. И есть люди, которые могут развернуть СМИ, а не хватает ресурсов. А ресурсов там надо много. Давайте дальше. Вопросов больше нет. И также со специалистами тоже, если кто-то готов поддержать своими профессиональными навыками, видеообработки, навыков, которые относятся к средствам массовой информации, Народное славянское радио всегда рада таким людям. Сегодня наш эфир подошел к концу, и у нас существует, Иван, старая добрая традиция пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое, какие-то пожелания, напутствие. Ну, все очень просто. Если мы хотим мир, наш мир, нужно действовать. То есть нужен, чтобы каждый занимался в итоге своим делом, то есть генеральный план, стратегии. Но я надеюсь, у вас возникло примерно хоть понимание. Ну, вообще, что происходит, примерная модель. Мы, я думаю, можем ее даже рассматривать еще более детально. И нужно действовать, то есть нужно осознанно отсоединяться от этих эгрегоров. Начинается это все просто. Перестаньте смотреть телевизор. Я думаю, здесь еще мало кто смотрит, потому что это серьезнейшее воздействие. Вы никогда не станете сами собой, если вы смотрите телевизор. Это невозможно. Начинайте меньше смотреть всяких интернета, соцсетей и прочее. Я понимаю, у вас прям рука сама тянется. А что там это? Знаете, я отсоединился от всего. Вот у меня вот, я ВКонтакте есть, да, и ни одной группы у меня там нету. Я везде вышел, потому что вот это дзен-дзен-дзен-дзен-дзен, там, а что там это? Выйдите отовсюду, просто отовсюду. Вот оставьте только вот жизненно необходимое, да, вот реально необходимое. Все остальное просто выйдите. Это информационная безопасность. Выведите себя из этих всех структур. А дальше постарайтесь вести себя в собственную семью. Просто вот так выведите и внесите. Есть дети, начните с ними играть. Узнайте, что им хочется. И вы начинаете в их интересах играть. А что нужно жене, а что нужно мужу, а что нужно маме? Вот вы уже пошли уже создавать свой собственный мир у себя. Но вы энергию оттуда вынули, сюда ее начинаете. Да, они несовершенны. Дети капризничают зачастую. Там жены, мужья там могут еще что-то. Они в структурах. Ну так если вы глава семьи, ну извините, вы можете взять плоскогубцы, перерезать кабель просто. Это кабельного телевидения напрочь, и все. И пусть там кричат, что хотят делать. Ну вот так. А лучше объяснить заранее, что, знаете, а вот то-то, то-то. И потом в определенный момент есть статьи интересные на эту тему, да, где объясняется. Вот у меня сейчас жена. Раньше мы что-то не, ну, скажем так, через боль было один день из интернета, прям по боли. А потом, а слушай, вот там пишут то-то, то-то. Слушай, а давай действительно откажемся от интернета. А давай мы и детей вообще на лето отключим, потому что зимой им делать зачастую нечего. Они сидят там, что-то там смотрят, ну и то смотрят нормально. И вот здесь вы должны безопасную среду для себя создать, сами для себя, и для своих близких, и для своего окружения. Переключаться на те, ну, скажем так, что безопасно. Например, музыка. Музыка – это тоже очень важно. Что вы слушаете? Классическую музыку, народную музыку – это один разговор. Если вот это все белибердень, это подключение к эгрегорам. Дальше, что вы едите? Это тоже важно. Внимательно. Но я часто очень там на этикетки смотреть и все остальное. Это вот уже с едой, это люди чаще внимательны, но вот информационная гигиена, что называется, нету. Что смотрите, что слушаете, о чем думаете. Вот куда ваши мысли засасывают. Вот прям раз, засосал, и вы не можете оттуда вылезть. Вы из себя оттуда раз, а вас назад. Это значит, появилась предпривязка. И вас засосало в этот, на фильм, в эту историю, в этот случай. И здесь помогает принятие. Я уже там об этом говорил. Вот техника поклонов, вот на радость знаний есть, от Урами Блэка посмотрел, да, но это уже давно, она помогает великолепно перестать воевать с этим, перестать научиться гармонизировать себя, то есть выстраивать потоки и гармонично взаимодействовать с пространством, если на русский язык. И тогда оно на вас не может воздействовать. И техника поклонов вот великолепно выпадает вот 100% из 100, особенно в первое время. Это для людей спасение. Вот я даже в первой жизни человека тут увидел там, на одном съезде, говорит, подошел, а я вот смотрел, а вот она мне помогла, я вот сделал там столько-то. Вообще жизнь изменилась. Она работает. То есть это техника поклонов, вы забираете, вы перестаете, вы дезорганизуете свои пороки, прежде всего гордыню, за которую вас зацепил тот или иной эгрегор. Вы его просто нейтрализовываете сами себя, вот эту зацепку. Это очень серьезно. И вас эгрегор уже не может так легко зацепить. Особенно, если вы там не смотрите, не подключаетесь. А дальше вы уже можете на паритетных началах послушать, но остаться с собой. Это следующий этап уже. То есть вот начните с себя, вот это тоже важно. Да, помогайте все, ну, информационная гигиена себя, окружающего среды. Дальше начинайте осознанно предпринимать шаги действия. То есть вы знаете, что вам... Вот человек часто вот знает, что нужно делать, но не делает. А нужно знать, что нужно сделать, и сделать это. Вот прям шаг за шагом. Вот надо убраться. Встал, убрался. Вот надо там помочь жене. Встал, помог жене. И вот так потихонечку вы становитесь человеком. И потом соединение таких людей... О, я думаю, это будет такой мир, в котором будет счастлив родиться любой из нас. Благодарю тебя, Иван, что поделился с нами информацией. Ждем тебя всегда на наших эфирах и программах. Также слова благодарности есть и в чате. Андрей Павлов написал: «Благодарю за трансляцию». Геннадий Романенко: «Благодарю за интересный и с любимой темой эфир. Всем добра, быть добру». И Роман М. написал: «Благодарю за важную информацию». Также мы благодарим зрителей за то, что включаетесь в диалог, задаете свои вопросы, пишете реплики. Сегодня по одному из современных календарей 26 мая 2022 года мы сегодня разбирали тему «Устройство нашего мира. Как построить мир нашей мечты». Автором был Иван Воронцов. С вами был ведущий Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Если эта тема была интересна вам, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Тем же, у кого есть что рассказать в эфире, поделиться с народом чем-то новым, важным, обращайтесь через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем построить мир своей мечты через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.